Роман «Русская монархия 2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. 5 апреля 2022 года. Продолжение романа. Комментарии. На эхо Москвы. Сергей ВЛДВ. Спасибо. Очень приятное впечатление. Здоровая страна, здоровые люди. Многоточие. И наоборот. Кэтган. Скука. Большими буквами. Скука разлита во всем, как скучна и бедна западная демократия. Далее. Бог. Эхо.мск.ру. Бог. Статья. Название. Статья дня. Ксения Собчак. Россия стала страной генетического отребия. 10.09.2010. Время 14.23. Цитата. И все это, как правило, негодными средствами. Не обязательно. Средства зачастую самые серьезные. В принципе, это явление интернациональное, но Россия – идеальный полигон для наблюдения за лохожителями. Им здесь исключительное раздолье. Так получилось в результате целого ряда социальных экспериментов, последний из которых – дождь нефтедолларов, поныне не закончился, несмотря на кризис. Но почему именно Россия? Вопрос. Я это себе объясняю тем, что людям особо нечем заняться. Нет общих ценностей, а потому они заняты самоутверждением за счет соседа. Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год, а потом 1937. Два подряд уничтожения элиты. Плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании. Отравить у нас очень умеют. Привели к тому, что Россия стала страной генетического отребия. Конец цитаты. Далее комментарии. Энди Белл. Тема «Поэзия». В последнее время замечаю на российских сайтах, в скобках и политических, и технических, больше стало поэзии и меньше мата. Так что исходная точка в дискуссии о генах, думаю, не о России, а о уходящих привычках. И пить бросим скоро, причем сами и спонтанно. Далее. Имя. Жилина Екатерина Владимировна. Местонахождение Россия, Москва, Пущино. Катерина Жилина. Цитата, тема. «Мы увидели печальную тетеньку с серьезными глазами, которая не хочет думать о старости, но в сердечке уже поселилась ее слабая тень». Многоточие, конец цитаты, тема. Шаблон. «Вы не допускаете, что человек может быть просто другим?» Вопрос. Далее, Кэтган. Есть власть, есть народ, есть те, кто ее обслуживает, то есть «отребие» в кавычках. Так себя и чувствует себя Ксения Собчак, пытаясь в то же время дистанцироваться от власти, заявляя, что она подвергается нападкам со своими проектами «домами» в кавычках. На самом деле она не сходит с околовластной орбиты. Ее проекты никакой правды в современной жизни в России не несут намеренно. Система отбора построена так, что остаются только нужные люди. «Любовь исчерпаема» в кавычках. Еще цитата. «Но это единственная эмоция, которая предельна. Злость, скажем, бесконечна, и страх, и даже радость, и даже любопытство». Конец цитаты. На самом деле в мире только одно чувство вечно, беспредельно и бесконечно. Это любовь большими буквами. А страх рождает в человеке все остальное и проходящее, разрушительное, многоточие. Любви в ее проектах никогда не было и не будет. Она ее даже не понимает. Она постоянно говорит о хорошем отношении к Владимиру Путину. Почему? Вопрос. Кто убил ее отца? Почему, как журналистка, она не займется его расследованием? Вопрос. Она восхищается и общается с самыми высшим этажом «отребия» в кавычках. Господином Фридманом Абрамовичем Прохоровым. Для нее это еще и гламурный интеллектуальный слой ее общества, которым она на самом деле восхищается, пытаясь привлечь к себе общество внимания, уставшего от ее проекта с «Домом-2» в кавычках. Но сказать Ксении Собчак нечего. Далее, Саммер. Цитата. «Россия – это историческая аномалия, порожденная ордынским насилием над русской личностью, что-то вроде черной дыры или Бермудского треугольника. Здесь нет ничего устойчивого и постоянного. Все в движении, все кочует, все смутно. Неизменный лишь бюрократический деспотизм, кое-как консолидирующий это брожение, да еще свирепая анархия, как единственная альтернатива деспотизму. Татарщина, накатившая на Русь, смешалась с ее изначальным европейским укладом, сбила ориентиры и настройки, культурные и психологические. Породила химеры уклада, государственности, ума и души. Собственно, это и есть азиатчина. Азиатчина – это не Азия, это помесь. Эклектика, рождающая вечное двоение ценностей и установок, выдаваемая нами за пресловутую «широту натуры», в кавычках. А вот зарисовка нашего классика Александра Куприна, 1908 год. Помню, лет 5 тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около 11 часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф. Какая-то дичь, маленькие очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки, и стояли корзиночки с хлебом. Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось. Затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку, в скобках 37 копеек. Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии. Широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому. Словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами. Вот дурачье так дурачье, ведь этакие болваны, черт их знает. Да ведь я, ежели подсчитать, на 3 рубля, на 7 гривен съел у них, у подлецов. Многоточие. Эх, сволочь, мало их бьют, сукиных сынов. Одно слово – чухонцы. А другой подхватил, давясь от смеха. А я нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул. Так их и надо, сволочей, распустили анафем. Их надо во как держать. В этом эпизоде все, и мерзкий, как дурная болезнь, российский империализм, ныне вдохновляемый «Газпромом» и футболом, и скотская ненависть к элементарной бытовой культуре, к обустроенности «чухонцев» в кавычках и к ним самим. Как органично вписалась бы эта парочка в ряды защитников бронзового солдата в Таллине, в скобках, и босяцкое неуважение к собственности, буквально наплевательское к ней отношение. То есть мы видим нормальный большевизм. И при этом надо заметить, перед нами не люмпены, не пролы, в кавычках, не босяки, перед нами кулаки, большими буквами. Я хочу сказать, что большевизм в России не просто доктрина политической секты Ленина, не дичок, привитый к российскому стволу. Это явление не социальное и не классовое, это явление всей российской жизни и ее плод. Большевизм в России – это психотип. И дай бог, чтобы не генотип. Это национальная черта, вот что страшно вымолвить. Этим двум хамам, описанным Куприным, нужен Сталин. Не Николай II и даже не Николай I, а именно Сталин. Царь-хам. Они его ждут, они им чреваты. Сталин просто не мог не взрасти на таком человеческом гугумусе, в кавычках. Куприн в 1908-м в скобках восклицательный знак, изобразил двух абсолютно советских людей, абсолютно, типические совки. Поневоле согласишься с монархистом Владимиром Карпицом, который любит повторять, что советское – это и есть русское. Надо задуматься, стоит ли российским белым людям европейского склада личности цепляться за понятие «русский», в кавычках, доказывать свое право на него? Вопрос. Не пора ли им начать формировать некие новые собственные идентичности на основе общих ценностей и регионализма? Регионализма? Вопрос. Надо признать, что понятие «русский» в кавычках прочно монополизировано агрессивно послушным в кавычках быдлом. Ведь русская идентичность, как она есть, сформирована Россией, империей и церковью в качестве одной из своих главных скреп. Многоточие, конец цитаты. Ссылка gulag.ipvnews.org/news/article и так далее. Далее блог на Эхо Москвы. echo.msk.ru, блог Навальный. Название: Алексей Навальный, адвокат Москва. Как решить проблему Лужкова? 12.09.2010, время 14.12. Цитата. «Очень неприятное ощущение от этого всего. Не от того, конечно, что мочат Лужкова, в кавычках, пусть мочат, а от очередной демонстрации убожества власти в нашей стране. Ну, смотрите, в самом большом городе самой большой страны мира есть мэр. У этого мэра были несомненные заслуги в период с 91 по 97 годы, однако потом он портился год от года. Сейчас этот мэр – вор, жулик, коррупционер и просто плохой руководитель города. Благодаря его алчности и тупости Москва – рекордсмен мира по пробкам. Избавиться от них в обозримом будущем, видимо, уже не получится. От Марьино до Павелецкой я еду 2 часа. Каждый квадратный сантиметр центра города застроен идиотскими офисами или элитным жильем, в кавычках, для которых нет парковок. Жить в нашем городе безумно дорого и неудобно». Конец цитаты. Комментарий. ГАДТ. Тема. Как решить проблему Лужкова? Вопрос. А никак. Многоточие. Скорбин головушкой оказался Юрий Михайлович. Машина запущена. Многоточие. Если в современной России кого-либо из чиновников, мэров и т.д. и т.п. показали по ТВ в Мочилове, в кавычках, будьте уверены, закроют. Если правда не успеет ноги сделать в какой-нибудь Лондон. Поучаствовать вместе с Чичваркиным и Березовским в митинге 31. Но, боюсь, в отличие от первых двух, ЮМ могут выдать легко, многоточие. С, в скобках. Цитата. «Нет, президент РФ может организовать на телевидении несколько заказных репортажей, снятых по мотивам сайта компромат.ру». Конец цитаты. «Это только затравка, подготовка публики. Главное впереди». Несколько скобок. Далее Кэтган. «Много лет мэр Москвы был у власти, и все было тихо и хорошо. Разве его не проверяли соответствующие органы на законность действий? А теперь вдруг оказывается, что виновен один Лужков со своей женой и больше никто. Если уберут Лужкова, что изменится?» Вопрос. «Нужно организовывать власть другим способом, например, монархическим». Далее в комментариях блог, статья дня, Ксения Собчак. «Россия стала страной генетического отребия». Катерина Жилина. Цитата. «Есть власть, есть народ, есть те, кто ее обслуживает, то есть отребие». В кавычках, конец цитаты. Ошибаетесь. Власть так или иначе выходит из народа и несет в себе те же свойства этого народа, только располагает большими материальными возможностями, чем рядовые граждане. Взаимодействие определяет общий результат. Зачем люди, находящиеся у власти, будут что-то менять или в чем-то себя ограничивать, если остальных народ в принципе все устраивает? Цитата. «Так себя и чувствует себя Ксения Собчак, пытаясь в то же время дистанцироваться от власти, заявляя, что она подвергается нападкам со своими проектами «домами», в кавычках, конец цитаты. Особых нападок на Собчак, кроме анекдотов и фотожаб в интернете, я не замечаю. Для существования проектов типа «Дом-2» не нужно поддержки власти. Достаточно того, что это просто сумасшедшие деньги. А то, что это сумасшедшие деньги, вполне достаточно, чтобы эти проекты и им подобные появлялись и не закрывались, несмотря ни на какие отзывы. В этом плане она ничем не отличается от Дмитрия Нагиева или Гарика Харламова. Далее цитата. На самом деле она не сходит с околовластной орбиты. Ее проекты никакой правды в современной жизни в России не несут. Намеренно. Конец цитаты. Нет необходимости усложнять. Современные медийные продукты, такие как Петросяны, менты, интерны, давай поженимся, Малаховы, фабрики, гадалки и телевикторины, отвечают вкусам большинства, вследствие чего приносят космическую прибыль. Большинству не нужна правда. Нужно, чтобы было доступно и весело. Далее цитата. Система отбора построена так, что остаются только нужные люди. Конец цитаты. Так построена любая система отбора, включая естественный отбор. Далее цитата. Любовь исчерпаема. Еще цитата. Но это единственная эмоция, которая предельна. Злость, скажем, бесконечна, и страх, и даже радость, и даже любопытство. Конец цитаты. На самом деле, это цитата в цитате. На самом деле в мире только одно чувство вечно, беспредельно и бесконечно – это любовь. А страх рождает в человеке все остальное и проходящее, разрушительное. Любви в ее проектах никогда не было и не будет. Она ее даже не понимает. Конец цитат. Все имеет конец и начало, а также свои пределы, особенно чувства, в том числе и любовь, если только вы не выразились в поэтическом смысле. Что она, Собчак в скобках, чувствует или понимает, давайте не будем делать вид, что мы знаем. Цитата. Она постоянно говорит о хорошем отношении к Владимиру Путину. Почему? Вопрос. Конец цитаты. Значит, она хорошо к нему относится или считает нужным так говорить. Еще цитата. Кто убил ее отца? Почему как журналистка она не займется его расследованием? Вопрос. Конец цитаты. Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало присутствия посторонних препаратов или алкоголя. Если вы располагаете иными фактами или доказательствами, предоставьте их. Еще цитата. Она восхищается и общается с самым высшим этажом отребья, в кавычках, господином Фридманом Абрамовичем Прохоровым. Конец цитаты. Завидно, да? Вопрос. Еще цитата. «Для нее это еще и гламурный интеллектуальный слой ее общества, которым она на самом деле восхищается, пытаясь привлечь к себе общество внимания». Конец цитаты. «Не будем забывать, что она зарабатывает себе деньги. Вращение в соответствующих кругах и тусовках является важной частью медийного бизнеса. Чем она восхищается, давайте не будем делать вид, что знаем». Уставшего от ее проекта «С домом 2». В кавычках конец цитаты. Ознакомьтесь с рейтингами этого проекта. Общество не устало. Если рейтинги были бы низкими, шоу было бы моментально закрыто. Еще цитата. Но сказать Ксении Собчак нечего. Вы сказали о ней в своем посте 189 слов. Далее Кэтган. Первое. Зачем голословно отвечать от имени всего народа? Тем более, когда Россия вымирает, писать, что его «все устраивает», в кавычках. Второе. Цитата. «Для существования проектов типа «Дом-2» не нужно поддержки власти». Конец цитаты. Вы в этом уверены? Вопрос. Как у Генри Миллера, что он лизал задницу редактору газеты «Неделю», и его все-таки взяли на работу. Интернациональная практика. Третье. Цитата. «Большинству не нужна правда». Нужно, чтобы было доступно и весело. Конец цитаты. Правда всегда нужна. Вот и Летов говорит в стихах об этом. В конце концов, отсутствие правды и определяет неуспех любой власти. Цитата. Как убивали, так и будут убивать. Как запрещали, так и будут запрещать. Как сажали и сжигали, так и будут сажать. Как ломали и топтали, так и будут впредь. О, на всей планете мертвый сезон. Кто знает прецеденты, чтоб не было репрессий, ни разу не было, чтоб не правил террор. История не знает, чтоб хоть раз была свобода. История не знает, чтобы не было фашизма. О, на всей планете мертвый сезон. Сладкие конфеты минутных послаблений нейтрализуют горечь несбывшихся надежд. Костяшками пальцев постучи по деревяшке, уж если кто смеется, то от злобы или зависти. Еще цитата. «Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять смерть». Конец цитаты А. Солженицын. О том же говорит Артюр Рембо «Сезон в аду». В кавычках. Четвертое. Цитата. «Так построена любая система отбора, включая естественный отбор». Цитата. Еще цитата. «А все вокруг плыли по течению. Тут тебе и кокаин, и героин, и опиум, бери не хочу. И стаи пидорастов. Все сгодится ради славы на час, до которой я был не охотник. Жила вся эта братья скопом, дыша друг другу в затылок и норовя рвануть кусок из соседних зубов. И уж если кто зашатается, тот о радости!» — восклицательный знак. «Как тут не пнуть по-приятельски в спину? Подыхай, братец!» — конец цитаты. «Тайная жизнь» Сальвадора Дали, написанная им самим. Пятая цитата. «Все имеет конец и начало, а также свои пределы, особенно чувства, в том числе и любовь». Конец цитаты. «А может быть, вы опять что-то путаете? Может, это и не любовь была?» Вопрос многоточие. Шестое. Цитата. «Что она, Собчак, в скобках, чувствует или понимает? Давайте не будем делать вид, что мы знаем». Конец цитаты. Еще цитата. «Не казнись, все мы такие, а чтоб героя получить, мало сыграть мудака в пьесе говнюка, надо и письмишко это самое подписать». Вот ведь и бывший властитель дум Эуген тоже подписал. Вроде оппозиционер. Не ахти какой, но все же. Многоточие. Конец цитаты. Виктор Некрасов, саперлипопед. Или если б до кобы, да во рту росли грибы. Седьмое. Цитата. Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало присутствие посторонних препаратов или алкоголя. Если вы располагаете иными фактами или доказательствами, предоставьте их. Конец цитаты. Все эти вопросы не ко мне, а к Ксении Собчак, которая пишет об этом очень завуалированно. Цитата. «Она восхищается и общается с самым высшим этажом отребия, в кавычках, господином Фридманом Абрамовичем Прохоровым». Конец цитаты. В кавычках. «Завидно, да?» Вопрос. «Да уж». Далее, цитата, «непроизвольно и неосознанно мы создали цельный мир, но цельный в своем ничтожестве. Нам необходимо пройти через коллективную смерть, чтобы возникли настоящие индивидуальности». Цитата, Генри Миллер, «Время убийц». Восьмое, цитата, «чем она восхищается, давайте не будем делать вид, что знаем». Конец цитаты. «Давайте не будем делать вид, что не знаем». Девять. Цитата. «Ознакомьтесь с рейтингами этого проекта. Общество не устало». Конец цитаты. «О, эти рейтинги!» Многоточие. Далее. Катерина Жилина. 7. Цитата. «Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало присутствие посторонних препаратов или алкоголя. Если вы располагаете иными фактами или доказательствами, предоставьте их». Конец цитаты. Все эти вопросы не ко мне, а к Ксении Собчак, которая пишет об этом очень завуалированно. Цитата. «Ну раз вопросы не к вам, так и незачем их вам поднимать, особенно по поводу дел семейных. Тем более, что никакими данными вы не располагаете, кроме домыслов. Интересно, по-вашему, известный человек не может просто умереть только вследствие заговора? Вопрос. А некоторые известные люди вообще умереть не могут. Ленин, например, или Элвис? Вопрос». Цитата. «О, эти рейтинги!» Многоточие. «Чем больше, тем лучше!» Многоточие. «У Малахова знаете какой?» Вопрос многоточие. Далее Кэтган. Цитата. «Ну раз вопросы не к вам, так и незачем их вам поднимать». Конец цитаты. Вопрос этот вообще-то подняла Ксения Собчак, и ее эта тема до сих пор волнует. К тому же она не соответствует теме разговора о книге. Я никогда не интересовалась смертью Ленина и Элвиса. Обычно эти темы обходят стороной. В них много таинственного. Далее Кэтган. Еще Кэтган. Тема. Цитата. «Чем больше, тем лучше» многоточие. «У Малахова знаете какой?» Вопрос многоточие. Конец цитаты. «Ну если вы знаете какой?» В кавычках. «У Малахова?» То я вам не завидую. Катерина Жилина. Цитата. Первое. «Зачем голословно отвечать от имени всего народа? Тем более, когда Россия вымирает, писать, что его все устраивает». В кавычках конец цитаты. Народ безмолвствует, выражать свое мнение, особенно публично, ходить на всякие митинги и акции считается у нас почти что неприличным. Партия власти имеет широкую поддержку, ее лидер реально очень популярен. Пусть выборы нечестные, но процентов 40 они наберут легко и по-честному. Второе, цитата. «Для существования проектов типа Дом-2 не нужно поддержки власти». Конец цитаты. Вы в этом уверены? Кавычки еще раз закрываются. Да, уверена. Это цитата. Да, уверена, такие проекты приносят огромные деньги, которые власти тоже нравятся, а отсутствие денег не нравится. Еще цитата. «Правда всегда нужна, вот и Летов говорит в стихах об этом». Конец цитаты. Летова, кроме нас с вами, на этой ветке, навскидку, знает человека 2-3. Артюра Рембо, думаю, читали вы одна. Вы бы еще Рильке процитировали в качестве аргумента необходимости правды для народа. Насчет бесконечности. Эйнштейн сказал следующее, цитата, «Есть две бесконечные вещи – Вселенная и глупость человека». Но насчет Вселенной я не уверен, конец цитаты. Если вы являетесь исключением, и ваша любовь бесконечна и беспредельна, это прекрасно. Вы бы пошли ради любимого на преступление, вопрос. Вы бы продолжали его любить после того, как узнали о его преступлении, вопрос. Далее Кэтган. Цитата. «Пусть выборы нечестные, но процентов 40 они наберут легко и по-честному». Конец цитаты. Эта цитата всех времен и народов, наверное, и, скорее всего, в комментариях не нуждается. Второе. Вместо Летова, Рембо и Рильке, Эйнштейна и т.д. На телевидении по 3 часа в день присутствует Ксения Собчак, которая занимается сводничеством на телевидении. И мы видим, как ее участники начинают искать себе партию повыгоднее, чтобы остаться в проекте. И мы это видим постоянно. Для этого создан этот проект? Вопрос. Потому что тот, кто любит по-настоящему, не способен на преступление. Далее. Блог echo.msk.ru. Блог Лимонов. Название. Эдуард Лимонов. Писатель-политик. Выражаю свое возмущение. Время 15.09.2010.15.33. Цитата. Лидер питерского отделения партии РНДС Андрей Пивоваров арестован на 14 суток за якобы неповиновение милиционерам на акции 31 августа у гостиного двора. Акции проводятся в рамках стратегии 31, в кавычках, конец цитаты. Это попытка запугать Андрея Пивоварова, запугать его сторонников, запугать всех, кто бесстрашно выходит в Петербурге на акции «Стратегия 31», в кавычках. Я выражаю свое возмущение этим репрессивным актом, этой, по сути дела, судебной расправой над Пивоваровым. Обращаюсь к гражданам, поддерживающим акции «Стратегии 31», и в Петербурге, и в Москве, и в других городах нашей страны. Не бойтесь репрессий, не дайте себя запугать. Аресты не должны вас остановить, ведь мы боремся за самое важное – за свободу. А она, оглянитесь в историю, никогда не давалась легко. Никому не давалась легко, никакому народу. Конец цитаты. Комментарий. Класс МИ. Тебе, Эдик, свободу давать опасно, ибо потом, по твоей милости, свободы могут лишиться многие другие люди. А как известно, свобода одного кончается там, где начинается несвобода других. Наташа. Лимонов хороший писатель. Жалко, что нацбол. Кэтган. Цитата. «Не бойтесь репрессий, не дайте себя запугать». Конец цитаты. «Оставьте охрану, все 3 кольца» в скобках, и выходите на Триумфальную героем, и тогда народ будет с вами. Ефимов, 76. «А вы сами-то ходите туда, уважаемая?» Вопрос. «Нет?» Вопрос. «Ну так не судите других». Кэтган. «Я не москвичка, но даже... даже если бы их была, то все равно бы не пошла. Почему я должна ходить?» В скобках. «У меня нет 3 колец охраны». Далее. «Wish you were here». «Дура набитая». Кэтган. «Это, наоборот, свидетельствует об уме. Но все-таки грубовато, Оля», многоточие. Далее, в комментариях к блог Алексей Навальный, адвокат, Москва. Как решить проблему Лужкова? Алекс Омск. Разве его не проверяли соответствующие органы на законность действий? Тема. Кандидатуры начальников МВД, ФСБ согласовываются с главами регионов. В скобках ставятся по их ходатайствам. Вы правы, уберут Лужкова, ничего не поменяется. Медведев сказал, в кавычках, рыба гниет с хвоста. А чем у нас не монархия? Вопрос. Кэтган. Главное, что рыба гниет, а вот как долго, это от нас с вами не зависит. Я не следила как-то за ударами Лужкова и Медведева друг от друга. Да, у нас монархия, но бюрократическая, а не генетическая. Первую Ксения Собчак называет «генетическим отребьем», в кавычках. Правда, я не хочу ссорить ее и с Путиным, и с его наследником Медведевым. Далее, Шаронов Нью 2, тема «Привет, Екатерина». Давненько вас не было видно. Присоединяюсь к вашей оценке гражданской позиции Йоски Ямахата и его беспримерного подвига. Соглашусь и со второй частью про ответственность человечества. Но у меня на этот счет большие сомнения. Вы думаете, что люди оболваненные и зомбированные в своем поклонении золотому тельцу еще способны проснуться? Вопрос. Ведь тот, кто сознательно отказывается служить мамоне, тут же маргинализируется большинством и подвергается публичному остракизму. Вспомните, что тут писали про Перельмана. И это далеко не худшая часть общества. Полагаю, спастись человечество может лишь пройдя через глобальный катарсис и никак иначе. Кэтган. Как ни странно, опубликование беспримерных фотографий Йоски Ямахата на Эхе не вызвало реакции у публики. Они словно забыли, что с ними это может произойти каждый день, каждый час и каждую минуту. Мы очень мало понимаем в механизме начала атомной войны. В основном на Эхо пробавляются фотографиями гомосексуалистов и их парадов, купаниями в фонтанах, праздниками ВДВ и попойками. Социальные явления полностью исключены из Эхо, кроме триумфальной. Как и другие фотографы. Другие мелькают лишь изредка. Я с вами согласна полностью. Нашему обществу нужно принципиальное обновление в его сущности, а не новые приличные выборы, когда все останется по-старому. В скобках. Не могла ответить вовремя, так как жила в глуши на Алтае. I7 Пофет. Тема «Пример подвига». Поверьте, он даже не подозревал, какой опасности подвергается. Он просто фотографировал мертвый город. Наши военные эксперты гуляли там под зонтиком. Кэтган. Просто гулять можно в ресторане. Однако другие фотографы не смогли или не захотели сделать эти фотографии. Их уровень рожден высотой человеческого сострадания к умирающим. Более страшного зрелища сложно представить. И это высота человеческой цивилизации и ее развития – вопрос. Почему нас не волнуют и не интересуют эти вопросы? Заложниками каких военных доктрин и устремлений мы сейчас являемся? Заложниками каких военных доктрин и устремлений мы сейчас являемся? Вопрос. Далее. Блог echo.msk.ru. Блог пресса «Эхо». Пресса «О нас» – информационный лидер 20-летия. 15.09.2010, время 11.31. Цитата. «В октябре, в кавычках, сегодня «Эхо Москвы» вручало премию, в кавычках, «Информационный лидер 20-летия». Собралось много интересных людей». Конец цитаты. Куш. «А какие номинации будут в 2011 году?» Вопрос тема. «Домион 2. Маргинализатор оппозиции 2011?» Вопрос. Штирлиц. Так кому все-таки премия была вручена, а кто проигнорировал? Вопрос. Ил-64. Тема. Кто проигнорировал? Думаю, вы сами догадаетесь. Я там был, постараюсь вспомнить. Горбачев пришел сам, за Ельцина получала жена, за Гайдара его Маша, за Солженицына его Наталья Дмитриевна, в скобках замечательная женщина, немного знаком. Путин и Медведев в это время как раз почему-то были заняты. В скобках, за Путина был Борщевский, а за Медведева – А.А.В. Тоже Черномырдин, Примаков, Чубайс, Сердюков, в скобках, прислал полковника. Рошаль, а вот Ходорковский почему-то не отправился на пару часов. Не отпросился на пару часов. Зато его матери устроили овацию. Никому так и близко не хлопали. В скобках, в зале было примерно 1500 человек. По понятным причинам не смогли прийти Лебедь, Алексей II, Алексей II, Гинзбург, Политковская, Лебедь, Лично были, кого вспомнил, Кириенко, Аушев, в скобках, благодарил многоженство в Ингушетии. Скобки закрываются. Далее, Кэтган. Мы в очередной раз убедились, что оппозиция очень неплохо ладит с властью. Далее, Кот Азур. Борщевский, судя по костюмчику, одессит по жизни. Многоточие. Руку в кармане комментировать сложнее. Кэтган. На наших костюмы вообще не сидят. Вот фуфайка с ушанкой так и видится. Борщевский слишком высоко залетел от Одессы. Одесситы храбрее. Этот правозащитник слишком шустро бегает по поручениям власти. Для этого ему и дали мигалку. Не надо обвинять меня в зависти, господин Борщевский. Вот я вам дала поручение, в скобках, обратиться к директору МТС об отсутствии заявленной сети 3G в городе Бийске. Мы-то купились на заявление. Восклицательный знак. Вы с ним всегда рядышком стоите на передаче. Что, где, когда, в кавычках. Но вы не откликнулись. Почему? Вопрос. Кто будет защищать наши права? Вопрос. Вы пользуетесь таким беспримерным доверием власти? Почему? Вопрос. У-969. Тема. Кто проигнорировал? Вопрос. Все в глубоком удовлетворении. Alignment. Тема. Молодцы. Многоточие. Жаль, что не пригласили слушателей. Многоточие. Я бы пришел с удовольствием. Далее. Кэтган. Да, на вас очки здорово сидят. Alignment. Тема. Кэтган. Ха-ха. Сарказм оценил. В комментариях блог Эхо МСК. Эра Милосердия 2. Шаронов Нью 2. Здравствуйте, Екатерина. Рад приветствовать. Тема. Завидую белой завистью, что вам удалось пожить в глуши без виджетов и гаджетов. Многоточие. Двоеточие скобки. Сам я, к сожалению, даже на речку за все лето ни разу не выбрался. Двоеточие скобки. А мысли и идеи ваши слишком натуральны и естественны, что уже роскошь по нашим временам. Потому и вызывают порой такие истерические реакции у прогнившей в кавычках публики. Но некогда им остановиться и просто посмотреть на небо, воду или даже на самих себя любимых. Надо ж бабло косить, восклицательный знак, а то соседи обгонят. Но, надеюсь, однажды маятник вернет нас обратно, многоточие. Кэтган. Здравствуйте, Вячеслав. Ваше понимание природы и сравнение его с экономическим пониманием жизни мне также близко. В городе человек живет совершенно без природы и создает новую искаженную реальность и еще не понимает, как это опасно для него. Мы все делаемся пленниками обстоятельств, из которых не можем выбраться. Только оставшись один на один с природой, начинаешь понимать, как мы на самом деле зависим от нее и чего нам не хватает. Сейчас человечество уничтожает природу, а значит, само себя. Чем проще мысли, тем более они не подвластны общему пониманию. Мы, может быть, слишком соблазнились искусственным светом цивилизации. Многоточие. Далее, в комментариях блог Алексей Навальный, адвокат Москва, как решить проблему Лужкова. Алекс Омск. Это от нас с вами не зависит тема, но может хоть чуть-чуть вопрос. Кэтган. Сейчас в избирательных кампаниях участвуют только партии и их интересы. Истины не волнуют никого. Они намерены завоевать власть, и здесь все методы хороши. Таким образом, во власти и судьбе страны не представлены самые выдающиеся люди страны, достигшие выдающихся результатов в своей деятельности. Должен быть институт личности, а не партии. Вот и сейчас, в общем, одна партия «Единая Россия» в кавычках. Цитата. «В чугунных городах царит бетонная свобода. В отважных головах распоряжаются плакаты. Инерция заведует послушными телами. А нас нет, нас нет, нас нет, нас нет». Восклицательный знак. «Партия. Ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно». Конец цитаты. Егор Летов. Роман «Русская монархия. 2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 5 апреля 2022 года. Блог на Эхо Москвы. echo.msk.ru/blog/cat_gan/71131-5-echo/. Название. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Природа Алтая, часть первая. 17.09.2010. Время 17.38. Мы очень снисходительно относимся к природе. Современная жизнь требует от человека многих постоянных усилий. Свободного времени у него очень мало. Он движется в узком пространстве времени. Телевизионные передачи о природе – это попытка еще одного измерения ее понимания, но и она не очень много дает человеку. Я имела возможность убедиться, что, когда человек остается один на один с природой, в скобках, это не относится к массовым экскурсиям, он имеет еще одну возможность, может быть последнюю, попытаться ее осознать для себя. Дело в том, что мы не такие уж главные в ней, как думаем. Мы, конечно, можем легко ее уничтожить, даже полностью изолироваться и отодвинуться от нее. Но мы просто очень сильно забыли, что самих нас, очень легкомысленных и заносчивых, она создавала миллиарды лет, и что мы часто совсем не вершина эволюции и собственной цивилизации. Перед вами репортаж прогулки по дикой природе Алтая длиною в один летний день и встречи с ее цветами дикими. Синие легкие колокольчики поют в ней и звенят. Это красота мира. Красные гвоздики говорят о силе жизни и ее великолепии. А саксофоны маленьких точных фиолетовых цветов, вытянувшихся вдоль высокой ветки, пытаются создать свою сложную музыку жизни. Белая гроздь Талоги – это целый космос звезд, от которых нельзя оторвать глаз. Возможно, что вы никогда их не видели, или это оставило вас равнодушным. У вас так много собственных неотложных забот и дел, а может быть, вы все же что-то открыли или поняли для себя, взглянув на эти цветы, как открывали это чувство настоящие гениальные поэты, духовные лидеры цивилизаций. Комментарии. GKSB. Тема очень красива. В. Шукшин, Салтая, М. Евдокимов и В. Золотухин. Imaginary Friend. Тема «Красивые фото и хороший блог». Жаль, что в комментах нельзя фото публиковать. У меня тоже много фото цветов и растений. Шаронов Нью. 2. Тема «Спасибо, Катерина». Получил эстетическое наслаждение. Многоточие. Айнфиса. Браво, Екатерина. Тема. Опять тончайшая, красивая работа и прекрасный, достойный натуры, в кавычках, текст. В скобках. Под каждым словом готова подписаться. Людоед Дэл. Тема «Колокольчики природа». Может быть, вам стоит слегка призадуматься, а то ведь мысли путанные, хотя и верные, снимки совсем уж неумелые. Попробуйте собраться, сконцентрироваться на главном, а то ведь, многоточие, только парочке дамочек нравится, многоточие. Уверен, что эхо не опу. Мягкий знак ликует мои рекомендации. Эхи, ведь очень капризные, разумные не публикуют, лишь помои, многоточие. Гаврош. Кать, смени фото, улыбнись. Тема. Далее. Имя Сергей Кончукер, местонахождение Израиль, Гиват, Шмуэль. Скептик 47, тема, в кавычках, в узком пространстве времени. Первое. В пространстве времени, в кавычках, пишется через черточку, иначе бессмыслица. Второе. Вы знакомы с режимом макро, в кавычках, или на вашем аппарате его нет? Вопрос. На переднем плане большей части фотографий просто отсутствует фокус. При подобных съемках это не художественная находка, а просто брак. Третье. Вам тут посоветовали сменить юзерпик. Думаю, делать этого не стоит. Существующий полностью соответствует качеству помещаемых вами материалов. Катерина Жилина. Да ладно, это же не конкурс фотографий, хватит уже на кепку в фокусе любоваться. Нам создали настроение, чуть отвлекли от политики, хотя рост профессиональный в области фотографии, почему бы и нет, вопрос. Сама в трех кнопках путаюсь, многоточие. Шаронов Нью 2, тема. Бессмыслицу предлагаете вы, милейший. Авторский вариант, в скобках, он движется в узком пространстве времени, в высшей степени гармоничен, во всяком случае, для человека, обладающего хотя бы элементарным образным мышлением. Слово «пространстве», в кавычках, здесь не является ключевым, а служит характеристикой ключевого слова «времени», в кавычках. Замените слово «пространстве» на слова «промежутки», в кавычках, или «коридоре», в кавычках. Смысл фразы сохранится, а предложенная вами черточка, в кавычках, начисто лишает ее смысла. Пространство-время не может быть узким. Это квадратный круг какой-то. Многоточие. Блеснуть хотелось. Вопрос. На этот раз промашка. Бывает, в следующий раз повезет. Многоточие. Катерина Жилина. Спасибо, это было прекрасно. Выкладывайте свои фотографии впредь. Ждем осенних и зимних пейзажей. Пользователь Ансер. Имя Андрей Раков. Местонахождение Россия, Волгоград. Ансер. Вы из какой эпохи девушка у нас сейчас? Духовные лидеры, страны, воры, бандиты, проститутки. Хотя цветы, конечно, красивые. Замбезин. Здорово, Катюха. 3 восклицательных знака. Где пропадала? Вопрос. Новые фотки есть? Вопрос. Не те, которые с цветуёчками, но их в баню. А те, многоточие, ну короче, ты поняла. Шаронов Нью 2. Что, чешется гондура 100? Вопрос. Жениться тебе, барин, надо? Многоточие тема. Замбезин. Это удачная мысль. Да и надоел ты мне, братец, изрядно. Брошу я, пожалуй, тебя и женюсь на Катюхе. Шаронов Нью 2. Зря тужишься, многоточие. Остроумных рукоблудов не бывает, многоточие тема. Довольствуйся малым. Твой удел – мастурбация. Максимум, что тебе доступно – это… Тире. Пустить каплю, понежить удава, кукурузу чесать, гнать кефир, доить бычка, терзать пушку, играть на волшебной флейте, замочить бельишко, ущить початок, гондурас почесать, вялого потискать, перебирать семейные драгоценности, гонять шкурку, душить гуся, парить шишку, чистить дуло, дуня кулакова, чесать упругого дятла, мохнатый мотороллер, душить одноглазого змея. Так что руками, дружок, руками. Многоточие. Далее. Имя Алекс Кон. Местонахождение Мальта, город солнца. Imaginary Friend. Вот странно, когда блок красивый, чистый и честный, обязательно самая гниль, самая гнилая погонь выползет, чтобы обгадить ее своими вонючими комментами. Тема. Видать, завидно, своя душа уже изгажена, тире нужно обязательно попробовать изгадить чужую, тире, а то унизительно получается. Далее, echo.msk.ru, блог. Название Алексей Ющенков, фотограф, или Ющенков. Эхо Москвы, юбилей. 17.09.2010, время 18.26. Цитата. Первой независимой радиостанции в августе стукнуло 20 лет. По этому случаю официальный праздник разбился на две части. Первая часть прошла в кинотеатре «Октябрь», в кавычках. Это было вручение премии «Информационный лидер 20-летия». Конец цитаты. Велит 009. А на аватарке «Сайпер». Я уж обрадовался. «Снайпер» на юбилей «Эхо». Многоточие тема. Поздравляю. Прилад. Тема. Починок аж со страху пятнами покрылся. 3 скобки. Велит 009. Пойдешь тут пятнами, многоточие. Зарядит кто-нибудь со шмеля, а потом скажут, что газ взорвался. Взорвал Си. Кровавая гыбня, она такая кровавая. Несколько восклицательных знаков. Книга-продавец. Боевой раскрас. Тема. Валекса 50. Сколько гениев в стране, а мы по-прежнему, многоточие. Делеузе. Кто из них демократ, а кто не совсем? Вопрос. О, вот, тема. Ну что, братва, куда страну завели? Вопрос. Правильно, в болото. Пейте, пейте чефирок и считайте злото. Фалконет, тема. И примкнувшую к ним Машу Гайдар, многоточие. Согласен с предложением. Хорошо, что еще Лугового с его шефом не пригласили, многоточие, кажется. Гигиену надо соблюдать в любом случае, даже на таких великих юбилеях. Чистить зубы и мыть руки после контакта с такими людьми. А еще лучше вообще не встречаться и избегать контактов. Велик риск подхватить заразу и самому стать таким. Борис, 2042. Многоточие. Проханова за дверью. Многоточие тема. А Проханов разве уже и не еврей? Вопрос. Стоп-сигнал. А Проханов разве уже и не еврей? Вопрос тема. Еврей, еврей. Все хорошие люди – евреи. Или стремятся к этому. Вот я, например, многоточие. Двоеточие, две скобки. Стоп-сигнал. Да ничего с ними, то есть этими, большими буквами, кто тут на этом Йом-Кипуре запечатлен, делать не надо. Не нужны они никому, кроме самих себя, многоточие. Так, бла-бла-бла, многоточие. Гораздо опаснее те, кто управляет кремлевскими куклами, многоточие. И что делать с ними, большими буквами, я знаю только, пока не знаю как, многоточие. Эхо Инсанити. Тема «Кто управляет кремлевскими куклами?» Вопрос. То есть вы считаете, что «кремлевскими куклами» в кавычках управляют тоже они? Вопрос. Ну не в смысле «эти», а вообще «они» большими буквами. Они эти. Очень свежий взгляд на вещи. Восклицательный знак. Такое даже на ЭМ редко услышишь. Скажите, а у вас есть хоть какие-то догадки насчет этих, которые управляют? Вопрос. Не хочу цитировать одного из управляемых, но мне кажется, что его немеркнущие слова здесь очень даже к месту. В кавычках «имена, пароли, явки». Пожалуйста, вопрос. Стоп-сигнал. Дополните свежий взгляд, многоточие. Не стану вдаваться в подробности ельцинщины, питательного субстрата еврейской олигархии в России и планомерного разграбления ресурсов и уничтожения страны, скажу только, что и преемник выбран был не случайно, и преемник преемника тем более, многоточие. А вся эта риторика про вставание с колен, гнобеж опереточной оппозиции, победоносные перепихалочки с квазигосударствами и прочее, модернизации и суть ширма для снижения накала народного недовольства. В стране необходимо пришедшее на смену бездарно откровенному ельцинскому антироссийскому правлению. Многоточие. Немного, так сказать, по тормозам дали. Многоточие. Имена, пароли, явки вас интересуют? Вопрос. Имена и кое-какие пароли знаю. Явки вряд ли. Догадок много, фактов мало. Но так и должно быть. План Барбаросса в газетах не печатали. Многоточие. Впрочем, зря вы, и на эхе можно кое-что почерпнуть. Многоточие. Вот недавнее. www.echo.msk.ru/blog/kropnov/7111-58-echo/... Далее. Хотя это так низкий уровень. Первая ступенька. Однако и подобные материалы на сайте долго не живут, почему-то, многоточие. Если хотите, могу подробнее, только в понедельник. Двоеточие, несколько скобок. Далее. Р. Гасанов. Тема «Много умных лиц». Глядя на этот пир ума, думаешь, что РФ не лишена талантов. Вспомнив, кто нами управляет, понимаешь, что Россия совсем выжили из ума. Обана. Плюс миллион. Далее, неформат, в кавычках, тема, глядя на этот пир ума, Р. Гасанов, в скобках, тема, в кавычках, пир ума, это скорее пир духа, в кавычках, очевидец, дух, в кавычках, прямо-таки, скажем, специфический, однако, велит 009, вами управляют, многоточие, вы лошадь, вопрос, тема, Макс с Макс. Бильжо самый красивый. Бунтман похож на еврея. А вообще бабки у всех есть. Бого. Нынешний режим сделал все, чтобы новые молодые политики не появлялись. Политика порой укладывает в одну постель очень странных партнеров. Тема. Скромник. У Ремчукова глаза как у эльфа. Он, наверное, из книги Толкиена к нам снизошел. Многоточие. Стоп-сигнал. У моего соседа по даче с утра такие глаза бывают. Эльфийские, многоточие. Когда до ларька он уже снизошел, но ликвидность еще не утратил. Двоеточие, несколько скобок. Неон 999. Тема. Эхо, заповедник интеллектуалов. Вот они, истинная элита. Но почему-то многие комментаторы называют элитой, в кавычках, мордастых мафиози-чиновников, которые нынче рулят страной и холопов-блюдолизов, их обслуживающих. Далее. Алавердес. Тема. Ал-Р. Никонов там тоже был, верно? Я его рожу в лицо не знаю, но, говорят, на фото нигде нет. Наверное, эту пакость никто и снимать-то не хочет. Странно, что эту мразь приглашают на такие мероприятия. О том, что он там был, я прочитала в ЖЖ у Ксении Лариной. Он тоже в ужасе. Далее, блог на эхо. Название. Вероника Максимюк, журналистка, Москва. яблоко за гречку. 09.09.2010, время 09.56. Цитата. Как всем наверняка известно, в результате засухи этим летом с российских полей было собрано примерно на четверть меньше урожая, чем обычно. Особенно пострадали зерновые. Однако эксперты утверждают, что причин для повышения цен на зерно нет. Для внутреннего потребления в стране его хватит. Придется лишь сократить экспорт. Несмотря на это, в последнее время в магазинах наблюдается повышение цен на хлеб, а гречка кое-где и вовсе исчезла с прилавков. Московское молодежное яблоко, в кавычках, заявляет, цитата, «мука и гречка есть. Цены на них вздувают спекулянты, с которыми не способно справиться коррумпированное государство». Конец цитаты. Пикет молодежного яблока, призванный привлечь внимание к этой проблеме, прошел на Пушкинской площади. Конец цитаты. Бендера. Тема. У президента все на контроле. 4 вопроса большими буквами. Ему показали хлеб по 11 рублей. Он смеялся, хлопал в ладоши, а гречку забыл подвести. Кнек. Что бывает такой хлеб? Вопрос. Где? Вопрос. Вьетнам. Тема. Умиляет яблоко. Ну такая оппозиционная партия, что аж на гречку замахнулась. Смотрите, как бы Сурков по попке не отшлепал. А то будете в углу стоять и сопли оппозиционные на кулачки наматывать. Впрочем, как и всегда. Неткраулер. Какая-никакая, а партия. И одна, к сожалению. После предательства Яшина идет процесс регенерации. Медленно. Молодежь, ходящая на 31 числа, справилась бы лучше. Но в солидарности и прочем Кремль не даст ни единого шанса. То есть солидарность отвлекает от единственной силы, действительно способной что-то добиться в федеральном масштабе, если бы отношение солидарности к Ябоку было хотя бы нейтральным. Поэтому мой вывод. Часть вождей солидарности играют за Кремль, большими буквами. Остальные полезные идиоты. Никита Троицк. Тема «Дом мышей». Жирик водку раздает, Митрохин гречку. Спол. Обратите внимание, пикет не разогнали. В кавычках «дубиной по башке». Никто не получил. Тема. Далее. Иуна Уолф. Пикет был согласован. Далее. Эхо.мск.ру. Блог. В кавычках. На 6 УДА ТЛБ. Блогер из Санкт-Петербурга. Дикая охота Петра Чуйко на премьера Путина в непролазных джунглях культурной столицы. 18.09.2010. Время 08.38. Цитата. Или горячий привет газете «Индепендент» от питерской милиции. Многоточие. Да-да, это именно тот самый Петр Михайлович Чуйко, большой друг «Эхо Москвы» и лично Матвея Гонопольского, который активно включился в «бунт Харьков» в кавычках. И вместе с Матвеем самоотверженно ловил и изобличал жемчужного прапорщика. И.О. начальник общественной безопасности ГУВД СПБ. Горячий и непримиримый борец за справедливость. За закон, за правду, за уютное теплое кресло в любимом МВД. Старый верный пес служака Рашида Гумаровича. Владимира Владимировича и нашей глубоко уважаемой, несравненной Валентины Ивановны. Потрясающая детективная история. Настоящие бои, в скобках, без правил. За богатую добычу развернулись позавчера в нашем тихом провинциальном городке. Со слежкой и преследованиями, засадами и погонями, подлогами и провокациями, хитростью и обманом, стратегией и тактикой по всем правилам военного времени и контртеррористических спецопераций. Многие жители Санкт-Петербурга наверняка подумали, что к нам в гости нагрянули приморские партизаны, но что они, в скобках жители, понимают в настоящей дикой охоте. Вопрос, восклицательный знак. Когда добыча ускользает из когтистых лап дикого разъяренного кабана, грациозного леопарда, и возникает азарт погони, и уже совершенно неважно, партизаны перед тобой с боевым оружием или дохлая картонка с портретом самого. Восклицательный знак. Догнать, наброситься и растерзать. Восклицательный знак. Только так. Восклицательный знак. И никак иначе. Восклицательный знак. О-о-о, это сладкое слово «победа», восклицательный знак, многоточие. Но с близкого расстояния это скорее было похоже на то, что в дурдоме сегодня день открытых дверей. Конец цитаты. К Китхуд 2. Ой, а Путин мне подмигнул, восклицательный знак. Наконец-то меня заметил. Свитас, тема. Йоу, джангл, VIP, многоточие. И каждый счастливый обладатель желтой калины пусть напишет на ней. You see it's true. I wanna be like you. I wanna talk like you. Work like you. True. Замбезин. Во, блин, а мне раньше даже не в голову приходила эта очевиднейшая ассоциация. We all live in the yellow kalina. Yellow kalina, yellow kalina, многоточие. Exhalate. Напоминает цирк, только клоун в фуражке. Юра 385. Не обижайте работников цирка. Тема. Они пашут в поте лица своего, а здесь толпа бездельников в погонах за счет налогоплательщиков пытаются у профессиональных клоунов их хлеб украсть. Нечестная конкуренция, куда только фас смотрит. Вопрос. Людавик. We all live in the yellow kalina. Yellow kalina, yellow kalina. Тема. Супер. Три восклицательных знака. Мне кажется, что Джону Леннону понравилось бы тоже. Эргасанов. Молодцы, тема. Давно так не смеялся. Большими буквами написано. Маразм крепчает. Времена Брежнева, Черненко вернулись вместе с Путиным. Век свободы не видать. П. Калиниченко. В те времена вы бы с ЭМ в психушке сидели. Восклицательный знак. Евгений Плиткин. Да, мечтают они вернуть те времена. Да интернет мешает, и в Европу им ездить хочется. Тема. Огарк. Спасибо. Тема. Великолепный стиль изложения материала. Многоточие. Стыдоба питерским милиционерам. Многоточие. Влад Коеник. Тема молодцы. Опалочная вертикаль у нас оказывается довольно застойная. Многоточие. Осталось возродить пятое управление КГБ и ссылать синеведерочников в Нижний. Многоточие. Агностик. Зачем возрождать? Вопрос. ФСБ есть пятое управление. С террористами бороться не умеют, не их профиль. Герман М65 плюс 1000. Агностик. А в желтой калине кто? Вопрос. Мао Цзэдун? Вопрос. Тема. Подняли бы по тревоге всех ментов и ГБшников Питера, если бы это был Немцов. Вопрос. Скобки. Спаркс. Одна половина охотится за синими ведерками, другая половина охраняет деда, как его Биш, Шаумана или Хасана Баклана, многоточие. Нер-нер, тема защитники. Потом они приходят домой и рассказывают жене и детям за ужином, как они родину спасали. Неформат, тема чуйка-бойка, многоточие. Какие-то не наши фамилии, не русские, как будто приезжие, в скобках, на заработках. Вот Колокольцев, в кавычках, Пронин, в кавычках, на худой конец Евсюков, в кавычках, другое дело, в скобках, наши фамилии, сразу видно. Себастьян Перейра. Тема. Лучше всего этого не читать, не знать и не замечать, иначе можешь стать дебилом. Студент 2010. Лучше всего этого не читать, не знать и не замечать. Тема. Именно этого и добивается наше все большими буквами. Чтобы мы с троями и парами ходили ему на поклон. А те, кто не пришел, те будут отоварены дубинкой по башке. Если вам не хочется видеть это все, то включите первый или второй, или третий, или четвертый, или, многоточие, канал, и там нет ничего этого. Нет никаких проблем. Там наша страна на полном ходу идет к большому и светлому будущему. А наше все этим благолепием руководит. А чтобы вам было совсем хорошо, занавесьте окна и не выключайте телевизор даже ночью. И тогда в вашей квартире настанет это самое счастье. Только следите внимательно, чтобы синяя птица из желтой калины и вашего телевизора никуда не улетела. Восклицательный знак. Себастьян Перейра. Лучше сделать, как я. Тема. Нужно просто уехать в другую страну. Замбезин. Чехия. Вопрос. Мастер. Вопрос. Себастьян Перейра. Yes. Тема. Одинаси. Молодцы, мужики, спасибо. Тема. Чуйко просто клоун. Настоящий халуй и жополиз. Жалко его детей. В скобках. Если они есть у этого импотента. В скобках. На них, наверное, показывают пальцами и говорят, это ублюдки того мусорка, который стоит на коленях перед задами чинуш. Ссылка. Далее ссылка. kabmir.com. Здоровье. Экологический апокалипсис. HTML. Экологический апокалипсис в кавычках. Цитата. Апокалипсис, который может разразиться в странах, примыкающих к Мексиканскому заливу. В этом году может затмить любую фантазию. Растущее в результате аварии на нефтяной платформе компании BP пятно находится в районе, в котором осенью ежегодно возникают торнадо. Что будет, если сформировавшееся торнадо пройдет по зоне, где разлита нефть? Вопрос. Здравый смысл подсказывает, что результат может быть катастрофичным и даже апокалиптичным. Апокалипсичным написано. Смесь воды с нефтью может держаться в воронке достаточно долго, чтобы спустя дни или часы попасть на сушу и излиться по всему пути прохождения торнадо. Таким образом, в кавычках, засоренными нефтью может оказаться пространство в сотни квадратных километров или намного более. И это еще сравнительно оптимистичный сценарий. Апокалипсическое развитие событий начнется в том случае, если смесь нефти с водой и воздухом в вихре окажется воспламеняемой. Огненный смерч попросту сожжет все на своем пути. Выводы из сказанного таковы. Угрозы нефтяного и огненного торнадо, которые могут возникнуть в осенний сезон, представляются вполне возможными. Хочу сразу предупредить, что это не мои фантазии, а мое краткое описание статьи «Апокалипсис 2010». Вопрос. В кавычках. Опубликованный двумя физиками Юрием Магаршаком и Евгением Левичем. Я же хочу поговорить о другом. Почему такое происходит? Вопрос. Почему сегодня апокалипсис реален так, как никогда раньше? Вопрос. Об этом времени писали каббалисты еще в 20 веке. Именно на нашу жизнь выпал жребий жизненно важного решения. Апокалипсис или процветание, пропасть или путь благосостояния. Зная это, я не могу быть равнодушным зрителем, ведь любой сценарий апокалипсиса принесет человечеству большие страдания, а как этого избежать, ученые мира пока не знают. Наша планета была образована вследствие борьбы разных противоборствующих сил, таких как тепло и холод, жидкое и твердое, плюс и минус, свет и тьма и других. Только когда между этими силами наступило равновесие, было возможным возникновение всего многообразия неживой, растительной и животной природы. Поэтому такие явления, как землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи и другие происходили во время развития планеты, установления равновесия и гармонии на ней. Планета Земля образовывалась миллиарды лет, природа создавалась миллионы лет, и человек, появившийся около 50 тысяч лет назад, получил планету в идеальном состоянии, где все находилось в гармонии. Вывод можно сделать такой, что человек своим появлением нарушил установившуюся гармонию. Конечно, не своим появлением, а своим отношением к природе и себе подобным. Отношения между людьми противоречат закону природы. В кавычках, «не навреди ближнему, относись к нему с любовью». Вот что пишет доктор физико-математических наук Алексей Чуличков, подтверждая мои слова в статье. В кавычках, «по каким законам живут джунгли?» Двоеточие. Как-то, готовясь к семинару, мы с коллегами искали видеоматериал, который бы ярко иллюстрировал борьбу за существование. Воображение рисовало кровавые сцены. Особи одного вида в кавычках «последнем и решительном бою» отвоевывают себе место под солнцем. Просмотрев множество фильмов, мы остались весьма недовольны результатом. Двоеточие. Несмотря на ярость драк, ни одной жертвы мы не нашли. Побежденные тигры и леопарды покидают поле битвы, недовольно щурясь, но без видимых повреждений. Попинав друг друга копытами, мустанги, живые и здоровые, мирно пасутся рядом друг с другом. Все эти схватки животных больше напоминают искусную имитацию, чем бой, в кавычках, не на жизнь, а на смерть. Служат они, как правило, выяснению своего места в иерархии стаи и по смыслу скорее соответствуют армрестлингу, чем бандитским разборкам с стрельбой. статье Алексея Чуличкова приводится много примеров, как растения, насекомые и животные сосуществуют вместе, при этом помогая друг другу выживать. Нет борьбы за выживание, есть взаимовыручка. Нет эксплуатации одного другим, есть взаимопомощь. Нет ненависти и зависти, есть желание обеспечить себя только самым необходимым для жизни и продления рода или вида. Природа – это замкнутая система, где все ее участники заботятся не только о себе, а главное – заботятся обо всей системе в целом. Вот что значит закон природы, вот чего нам не хватает в наших отношениях. Теперь вернемся к катастрофе в Мексиканском заливе. А кого это интересует? Вопрос. Кроме «Гринпис» в кавычках и экологов. Это событие мало кого взволновало по-настоящему. В СМИ катастрофа вытесняется политическими новостями с Ближнего Востока и Европы, и мир продолжает плыть по течению. Поэтому становится ясно, что без объединения всех народов, всех людей на планете, во имя общего блага нам остается ожидать в будущем все новые и новые природные катастрофы. К списку природных катастроф можно еще добавить рукотворные, такие как авария на Чернобыльской АЭС, экономический кризис, ситуация на Ближнем Востоке, авария в Мексиканском заливе и другие. Так вот, природные катастрофы – это реакция природы на тот дисбаланс, который вносит человек, беспощадно эксплуатируя как природные ресурсы, так и друг друга. Если человечество не остановится в своем эгоистическом развитии, в своем беспредельном получении каждой только для себя, то список катастроф будет расти, с каждым днем приближая апокалипсис. Конец цитаты, 17.06.2010, Борис Элиасов. Продолжение. Блок. Название. Эхо.мск.ру. Название. Николай Кочелягин. Выпускник Воронежского журфака. Жизнь скорее удалась. 25.09.2010. Время 11.34. Блок. У нас в России нужно смотреть в оба, чтобы не оказаться в дураках. На приеме у доктора нужно быть немножко доктором, разбираться в болезнях и лекарствах. В парикмахерской важно не прогадать и поглядывать, как бы новоиспеченный «стилист» в кавычках не сделал один кусок короче другого, а тем паче проплешину. В автосервисе хорошо бы быть хоть чуть-чуть механиком, а то не ровен час топливный фильтр поставят кверху ногами, и на вопрос «а так ли надо?» вопрос в кавычках с умным видом ответят, что если неправильно, то машина не заведется. В автосалоне надо разбираться в налоговом праве и помнить, что не бывает новой Нивы за 350 тысяч рублей. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это понимаешь, когда тебе после подписания контракта расскажут, что есть такой налог – НДС. И надо бы его уплатить государству, в скобках, в случае с Нивой – 63 тысячи рублей. Недавно мы были в одной крутой частной клинике. Название не пишем, а то, как говорят в фильмах про наркобаронов, нам тогда и до суда не дожить. Стеклянные полки, аквариумы с гламурной рыбой, красные подвижные кресла цвета виски, многоточие. Изящные столики были снабжены журналами «Физиологис», «Космополитен» и другими, не хуже этих. Словом, все это убранство было шикарно. Врач опоздала лишь на 5 минут, но была очаровательно пьяна. Разумеется, можно было бы устроить скандал и хлопнуть тяжелой израильской дверью, однако, на наш взгляд, это контрпродуктивно. Мы представились как поросенков и кроликов и дали липовые телефоны. В противном случае они бы названивали через день и предлагали бы совершенно бесплатно сделать слепок прикуса. В другой клинике РФ это могло бы произойти с таким же успехом, а если не это, то что-то другое. Ведь конкуренции у нас, как известно, нет, и никто особо не борется за клиентов. В нормальных экономиках плохая фирма не может существовать 10 лет. Плохая фирма не может существовать 10 лет, а у нас хоть все 15. Существует множество контор, которые делают что-то просто так для престижа. В кавычках, потому что хозяева платят, в кавычках, и т.д. Это абсолютно неэффективно, внеконкурентно, но это существует, пока есть на то высшая воля. На одном славном предприятии, скажем, «Стройфикторге», грузчики всегда спешат на работу, приходят заранее. чтобы резаться до пяти в козла, в кавычках, когда им начинают звонить со склада, бригадир подходит только на второй или третий звонок. Спрашивает «Алло?», в кавычках. Кладет трубку и объявляет, что опять какой-то хрен с горы приехал за унитазом, пошли грузить. При этом зарплата не сдельная, а по тарифу, премии ни-ни. Поэтому зачем суетиться и бежать в припрыжку работать? Вопрос. Однажды один из грузолей поставил радио на погрузчик, врезал граненый чистейшего спирту с лимоном и протаранил рогами погрузчика машину главного инженера. Главный инженер отвел его за угол и пару раз пнул ногами. Потом незадачливый выпивоха 3 месяца работал, чтобы отдать 12 тысяч рублей за машину, и когда главинжа не было, замечал, что ногами бьют только пидорасты. И много дел еще натворил, дешевле было уволить. Когда вы приезжаете в автомастерскую, мастер обычно спрашивает, чего у вас за проблема. И если что-то непонятное творится под капотом или чинить тяжело, обычно откажется или пошлет к другому мастеру. Потому что лень. И никакие уговоры или суление повышенной таксы не помогают. Одному знакомому нужно было поменять бак, он купил новый, взял канистру и шланг для слива. Целый день потратил, чтобы найти мастерскую, где могут починить, в скобках, везде были заняты, в кавычках, лень было. Паренька-механика пришлось будить, спал сном младенца. Он с просонья назвал таксу в 1000 рублей, ударили по рукам. Когда подошел к машине, выяснилось, что это иномарка и в ней около 15 литров бензина. Механик сказал, что приезжали завтра и стоить будет 1500. «А почему завтра?» – вопрос. «Мне сегодня надо?» – в кавычках. «Да потому что завтра в ней будет меньше бензина». «Да потому завтра в ней будет меньше бензина», в кавычках. Пришлось уговаривать 15 минут. Каково? Вопрос. Положа руку на сердце, признаемся. Но нет у нас в стране особого стимула работать. Нет ощутимого карьерного роста. Если у кого есть квартира, да еще и родители, которые будут отсыпать картофан со своего огорода, то работать можно с 5 на 10. Конечно, можно сказать, что я знаю парня, который в 22 года, многоточие, да без блата, многоточие, мы тоже знаем. В принципе, и зайца можно научить курить, но общая картина от этого не меняется. Бывает, устроится какой-нибудь альтруист на работу, начнет хорошо ее делать с огоньком, а ему возьмут, дорогато пообломают. Зачем за ту же зарплату напрягаться? Вопрос. Но даже если зарплата сдельная, платят за выполненную работу. Все равно спешить не стоит. Это лишние 1000 на сон не поменяешь. Лучше посидеть в тепле или поваляться на лавке лишний час, положив под голову шапку и рукавицы. Поэтому многие не переходят на более оплачиваемую работу. Чтоб не напрягаться, ведь лучше сидеть целый день в гараже и починять примус, чем крутить баранку самосвала, вопрос. Или грузить 2-3 раза в день редким покупателям огнетушители и раковины, чем целый день класть плитку, вопрос. Приезжие из Средней Азии готовы работать и помалкивать, а русские недовольны и раздражены, словно их обокрали, подставили, унизили. Если мы и работаем, то с каким-то латентным очертенением. Наши грузчики с хамоватыми взглядами задают вопрос в стиле. В кавычках. «Ах, вы видите ли, пианино перевозите?» Вопрос. «А на кое оно вам?» Вопрос в кавычках. «Вы видите ли, железную дверь изволите ставить, а чё охранять-то собираетесь, мазурики?» Вопрос в кавычках. И когда несут инструмент на 9-й этаж, останавливаются, курят и играют на 2 клавишах. «Кузнечика», в кавычках, и ржут в варежку. Тоже высокодуховные, не скажешь, что без. А все почему? Вопрос. Потому что нет системы, как в метро. Не выстроены четкие отношения, нет расписания, нет работающих светофоров, стрелок, напряжения на контактном рельсе. Нет нормальной возможности пройти из пункта А хотя бы в пункт Б. Люди не верят в то, что жизнь можно изменить, и поэтому ржут злым и горьким смехом. Поскольку ракет уже особо нет, то наша страна скорее становится похожа на верхнюю Вольту с Мерседесами. Если верить надписям, появляющимся на них ближе к 9 мая, они трофейные. Есть также ленд-роверы и крайслеры, в скобках, очевидно, по ленд-лизу. И даже автомобили мчатся по нашим улицам с остервенением, потому что жизнь... уже удалась, слэш, не удалась. Какой смысл осторожничать и проявлять вежливость? Кавычки закрываются. Пост создан при участии Николая Евьепихина. Конец цитаты. Далее. GBL. Комментарии. Во многом этот пост соответствует действительности. Мемнон. Тема GBL. Да бросьте вы. Видимо, у автора поста взыграл полемический зуд. Да плюс еще он по жизни неудачник. Разверну тему, в чем разбираюсь. Еще несколько лет назад я занимался частной стоматологической практикой. И могу заверить, ни разу ни я, ни мои коллеги не позволили себе втюхать больному брак. Видимо, автор из Москвы. Видимо, там «золотая молодежь» в кавычках ходит в институты и другие спецучреждения учебы, как в бутики, не за знаниями, а купить диплом, зная, что богатенькие родители им купят частные больницы и кабинеты. Единственное, что можно посоветовать автору поста, это ходить в муниципальные поликлиники, там еще остались великолепные специалисты, обученные в Советском Союзе. С чем согласен, так это с тем, что нужен порядок, как в метро. Нужен диктат власти, который будет планомерно уничтожать изуродованный ельцинщиной менталитет нашего сломанного об колено демократии в 90-х народа. Нужен Пиночет. Увы, нынешняя власть на Пиночета не тянет. GBL. Тема. Увы, нынешняя власть на Пиночета не тянет. Зато тянет на Ким Ир Сена, Туркменбаши, по Подхалимажу и на африканского вождя по уровню коррупции. Далее, шарик 20. Шарик 20. Чрезмерное преувеличение, являющееся верным признаком бессилия и кризиса либеральной мысли как таковой. Ник Уас. Тема Мемнон. Видимо. Я не понял, что вы хотели сказать, ей-богу. Вы работали частным образом и работали честно. Тогда почему советуете идти в клинику муниципальную? Вопрос. Вы считаете, что нужно уничтожать менталитет сломанного народа? Вы знаете народ без менталитета? Вопрос. Я имею в виду живой народ. Или вот нужен Пиночет, в кавычках. Так Пиночет, насколько я знаю, менял не ментальность, а занимался самой что ни на есть ельцинщиной, приватизацией. Далее цитата. Чили – страна собственников, а не пролетариев. Конец цитаты, повторял диктатор. Вокруг него сложилась группа чилийских экономистов, многие из которых учились в Чикаго под руководством Нобелевского лауреата профессора Фридмана и профессора Арнольда Харбергера. Они разработали применительно к Чили программу перехода к свободной рыночной экономике. Конец цитаты. Это же чистая ельцинщина с пиндосами, которых нужно ломать об колено. Или не так? Вопрос. Что-то я совсем запутался. Анрек, в скобках, еще в скобках, мягко, Стулов, Гоша. Тема Никвоз, что-то я совсем запутался, восклицательный знак. Конечно же, вы запутались, потому что этот Мамон, тролль и шизофреник, и не работал он ни в какой стоматологии. Нап, многоточие, ил, как всегда, многоточие. Уорренс. Тема Мемнон. Что говорить, когда нечего говорить? Вы правы, уважаемый Ник Уос. И заврался Мемнон. Столько нелепостей и противоречий наговорил в одном коротком комменте. Три скобки. А Инфиса. Тема Мемнон. Вы душой очерствели на особо шизоидных демоблогах. Скобка. Тире. Хотя комментируете их смешно до ужаса. У меня-то душа отдыхает, вот что значит врач. Понятно, что вы взяли Пиночета как пример воли. Я не в восторге от звериного капитализма, но к нашинским демшизоидам только пиночетовские методы и применимы. И не так жалко будет, среди них нет Виктора Хары. Руки им рубить много чести, пусть сначала научатся ими ширинку застегивать. А Инфиса, вы вот лучше Мемнону поотвечайте, он вам покажет, где здесь не тут. Если посерьезнее, у нас в МСК, в скобках, называть это Москвой как-то язык не поворачивается, с застойных пор ничего и не менялось. Как искали фирмы и спецов через рекомендации знакомых, так и ищем. И закономерности везде одни и те же. Меньше понтов лучше работают. И оплата «прайс по мин». На карман за доп. Объем, в кавычках, по максимуму. Медуслуги – это вообще песня, но ведь люди лохаются, как лохаются на кресло цвета виски. Так им и надо, раз клиент всегда большими буквами прав, пусть свое и получат. People хавает – это основной закон рынка. На черкизон в МСК вообще человек ногой не должен был ступать, но сколько горя после закрытия. Сочувствую. Я стригусь вообще бесплатно, большими буквами, в парикмахерской школе. Там наставница настоящий художник и кроме цветов ничего не берет. А ученицам не положено, тут же отчислят. Далее, бредатив. Да, но на то и совок, что с услугами слабовато. Но сейчас-то типа рыночная экономика, и people-то хавает от безысходности. Мы попытались показать, что альтернативы нет. Это своего рода невольный монопольный сговор о том, чтобы все предоставляли услуги ниже среднего уровня по высокой цене. Вы говорите о Москве, но ведь в регионах многие опции отсутствуют даже в таком виде. Редактор «Новый» Дмитрий Муратов недавно рассказывал, как на Дальнем Востоке женщина сама себе провела операцию по удалению опухоли. Да и из Воронежской области многие вынуждены ездить или отправлять анализы в Москву. А Инфиса. Если брать стандарты, которые мы привыкли называть «западными», в кавычках, то они идентичны социалистическим. Репутация, в скобках, качество дороже денег. Деньги приложатся. Сейчас в РФ «невидимая рука рынка», в кавычках, все по местам расставляет. Все, что делаем руками, отвратительно, лучше этого не видеть. И так-то психология была достаточно иждивенческой, а теперь невидимый дядя помогать начал. Что касается мед, они ведь пользуются кастовой солидарностью, общей для всех формаций. Халтуру покрывают до последнего. Бредатив. Да, репутация, но скорее всего в том-то и дело, что действует не рука рынка, а монополизм. Если какие-то нормальные спецы от Сахи захотят выйти на рынок и делать качественно, их не пустят. Или они будут где-нибудь в загоне обслуживать только своих знакомых. А Инфиса, тема по идее. Именно в РФ можно создать мегафирму, конкурентную Икея. Мы ж приучены собак в енотов, суп из колбасной палочки и прочее. Частные мастера такое выдают, в скобках «у меня светильники из остатков старого кузнецовского сервиза». Двоеточая скобка. Но фирму – это шиш. Даже выставку, даже рекламу нереально. Традиция поощрять серость сейчас колоссально поддерживается самым верхом. Скажите, что в журналистике иначе. Вопрос, скобка. Бредатив. Людей я этих не сужу, за тем, что к ним принадлежу. Скобка. Но если брать самых крутых, не сказал бы, что Познер, Соловьев, Шевченко, серости – это не по-детски образованные умные люди, но имхо – это не журналистика. А в целом, конечно, во всех сферах все так. А Инфиса, тема, в кавычках, во всех сферах так. Ну да, ну да, ща по ТВ цикл Леки Басовской. Не то беда, что шоу плохое, в скобках, оно может и хорошее. То беда, что массовый зритель считает это наукой медиевистикой. Информтехнологическая эра – это симулякры. Либре – тема. Написал, как сфотографировал. Кэтган. С юмором действительно интересно написано. Далее. Эхо.мск.ру. Блог Кэтган. echo.msk.ru/blog/cat_gan/713071echo. Название: остров Патмос, Кит и Анна Богослова. Фото: Цуриков Илья, Кэтган. Остров Патмос, Скит и Анна Богослова. Фото: Цуриков Илья, Кэтган. Название блога: Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Экстрим на острове Патмос. 24.09.2010. Время 15.37. Экстрим на острове Патмос. Мне давно хотелось побывать на острове Патмос, одном из самых интересных мест паломничества туристов в Горном Алтае. Историческая справка по информации из интернета. Цитата. Скит Иоанна Богослова. Тип постройки – монастырь. Женская община была основана на берегу реки Катунь при Чемальском стане Алтайской духовной миссии. Конец цитаты. По легенде, евангелисту Иоанну Богослову в неспосланном видении пригрезились два храма. Словно парящие над водой, Один в Средиземном море, другой на противоположном конце земли в Алтайской глубинке. И действительно, названия островов Патмос в Средиземноморье и на Алтае совпадают. Алтайский храм, построенный в 1849 году в Чимале, стал символом христианской веры и смирения, миролюбия, терпимости, проповеди, любви. А места вокруг Чимала становятся впоследствии местом паломничества верующих, таким же, как Синай или Афон. Но храм на Алтайском острове Патмос был в 20-е годы сожжен большевиками. Потом, в 2000 году, был вновь построен трудами московского фотохудожника и журналиста Виктора Николаевича Павлова и освящен 10 января 2001 года епископом Антонием. Таким образом, скит Иоанна Богослова был возрожден на русской земле. Вообще-то, Средиземноморский Патмос – это остров в Эгейском море, куда римляне ссылали своих врагов. А в одной из его пещер святой Иоанн Святитель написал свой знаменитый «Апокалипсис» – последнюю книгу новозаветного канона «Откровения Иоанна Богослова». Значит, именно в его честь был построен алтайский скит Иоанна Богослова. Кроме того, много сил приложил здесь иеромонах Макарий, апостол алтайский, будущий митрополит Московский и Коломенский. Он устроил здесь приют для сирот и инородцев. Так возникла вокруг приюта и монашеская женская община, одной из попечительниц которой была великая княгиня Елизавета Федоровна. Макарий умер в 1926 году. И вот сейчас скит снова открыт для посещения. Автобусом из Бийска мы выехали в село Чимал и, наконец, на месте. Солнечный легкий день, хорошо дышится в горах и почему-то радостно. Мы все же сумели вырваться из оков цивилизации, хотя туристический сезон уже кончился. Мы даже не знаем, когда сможем вернуться назад, и поэтому взяли с собой легкую палатку, а здесь ночью температура в горах уже ниже нуля. Спрашиваем дорогу, и вот перед нами легкий перекидной мостик к Святой Земле. Правда, удручает разговор о том, пустят или не пустят женщин в храм в брюках. Вывешенные ценники, в скобках, ведь Христос в Библии говорит о том, что в храме торговать нельзя. Часовенка небольшая, уютная, прекрасные иконы, ощущение того, что прикоснулся к настоящей тайне, неведомой этому миру и совсем другому его пониманию и человеческих деяний, которые пытались совсем по-другому построить этот мир. Великолепные лики и лица икон очень важных, может быть, важнейших событий человеческой жизни. Трудно оторваться, стояла бы и смотрела, размышляла, пыталась их понять. Очень хотелось снять, но строгая табличка у входа почему-то предупреждает, что фотографировать и снимать на видео нельзя. Почему, я не понимаю. Ведь публиковать и получать прибыль я не собираюсь. Кто написал эти иконы? Вопрос. Со времен Андрея Рублева можно определить принадлежность икон к определенной школе. Существуют современные иконописные школы. Откуда постеры в храме? Вопрос. Размышляю я и о том, что очень неплохо было бы узнать историю храма, в скобках, его историю и важнейшие события, о его паломниках, которых сердце и вера привели сюда, на святую землю. Наконец, как сюда попали эти иконы? Кто их автор? Что это за иконы? Кому раньше принадлежали? Вопрос. Это был еще один рассказ о высоте человеческого духа. Его понимание жизни. Но свечи тихо горят перед иконами. В небольшом храме перед нами история человеческой мысли и ее деяний. И так таинственно, тихо здесь. Но мысль о том, что я, возможно, не смогу уехать отсюда, возвращает меня к реальности сегодняшнего дня. На выходе из часовни снова ослепительный и солнечный день. Красота острова и Катуни. Повернувшись, я вижу группу школьников, бегущих по подвесному мосту без учителя. Некоторые из них весело раскачивают мостик, а двое учительниц почему-то стоят на том берегу. И это во время учебы? Вопрос. Откуда они? Вопрос. Две пожилые дамы из Красноярска, приехавшие на Патмос, уже, оказывается, немного прошли по козьей тропе и уже расположились на скалистом берегу выпивать. Двое вдребезги пьяных молодых людей кричали о том, что они хотят прыгнуть с обрыва. Цитата. «Я сейчас сигану с обрыва. Ты чё, ох?» Восклицательный знак. «Я сейчас сам здесь прыгну». Мы решили пройти немного по козьей тропе, чтобы посмотреть на Катунь. «Успеем ли мы?» – вопрос. Автобус, о котором мы наводили справки в Бийске и на котором мы собирались уехать назад, был отменен. Но об этом и о кристальной чистой реке Катуни в следующем блоге. Комментарий. ИВС 1979. Магдебург 7. Собакарамблер.ру. Минин Сергей. Господи, хоть ту без несогласных сталинистов-сионистов. Спасибо, хорошая работа. Восклицательный знак. Бредатив. Бредатив собака gmail.com. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Катя, это кайф. Я рад, что вы раскритиковали торговцев в храме. Хотелось бы еще увидеть фотки с вами в кадре на фоне храмов и скал. Замбезин. Замбезинов собака echo.com. Олег Замбезин. Хотелось бы еще увидеть фотки с вами. Тема. Да. Много А. Восклицательные знаки. Катюха, давай фотки. Много восклицательных знаков. Ивашка Пересветов. Пересветов. Ивашка. Собака. Яндекс.ру. Ивашка Пересветов. Ё-моё, не думал, что на Алтае так красиво. Я офигел. Спасибо, фотки сохраню на компе и дам ссылки знакомым. Кнек. Кнек. Собака. Уа.фм. Валерий Скороходов. Спасибо, места моего детства. И, пожалуйста, не судите строго, это же не музей. И не картинная галерея. Далее, Кэтган. Кэтган, собака, echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Итог блога и иерархия. Тема. Оказывается, на эхе каждому из блогов отведено строго свое место и время, как в касте. Этот блог, посвященный святому месту России и Иоанну Богослову, написавшему «Апокалипсис», провисел на главной странице меньше 2 часов. И ему даже не выделили места, кроме обычного потока свежих, в кавычках, блогов. В результате его посмотрели только около 200 человек. У «Эхо» другие приоритеты в интеллектуальной жизни. Бесконечные блоги Лимонова и Немцова. Безусловно, это наши герои. А изюминкой всегда окажется репортаж о гомосексуалистах, купаниях в фонтанах, празднике ВДВ с драками. Пани Прапор на главном месте и в большой рамочке с проблемами кабачкового варенья. Школьник Миша Самарский с обсуждением фильмов Михалкова и проблем кинематографии. Место распределяется независимо от темы и интереса, которые они могут вызвать, а скорее этот интерес к жизни и современности заранее гасится. Многие важнейшие аспекты современности на эхо никогда не поднимаются и не дискутируются. Кто и как закулисно определяет блогам место, почему они не идут в общем потоке и не висят строго определенное время – вопрос. Только при этом условии можно определить настоящий рейтинг и интерес людей к теме и уровню автора. Значит, снова навязываете. И очень настойчиво, не оставляя никакого выбора автору. А где же демократия – вопрос. И как в свое время Иоанн Богослов был преследуемым современной ему властью, так и сейчас посещение его скита и рассказ о нем оказался нежелательным, как и его апокалипсис с Библией, которая не продается и практически неизвестна в России. Они хотят руководить нашим осознанием и пониманием жизни, не допуская туда никакой «посторонней» в кавычках информации. Почему-то и сам Венедиктов, делая вид, что отвечает на вопросы, никогда на самом деле не отвечает на них. Предложение опубликовать вопросы к нему и его ответы в интервью почему-то не прижилось также на эхе. Что может быть лучше для журналиста, чем публикация его взглядов и понимания современности? Почему-то главный редактор Венедиктов берется сам передать премию «Эхо» президенту Медведеву, не подозревая, что это выглядит неэтично для редактора оппозиционной станции. Делает он это с торжествующим видом на снимке репортажа. Итак, Иоанн Богослов с его откровением снова оказался в опале. Современные службы информации делают все для того, чтобы общество и тем более народу остались неизвестна гениальная книга «Планеты» о понимании Иоанном Богословом человека и Бога и того, как должно быть устроено общество, что должно стоять у его основания, Похоже, что апокалипсис нам еще предстоит. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Природа Алтая, часть первая. Шаронов Нью 2. Тема. И не говорите, уважаемый Алекс Кон. У вас-то небось с Компанеллой в городе солнца все больше стихами да коленопреклоненно вопрос. Наверняка не жизнь, а опера сплошная. Праздник души. Сам жутко мучаюсь по этой же причине. А что прикажете делать, когда вылезают эти скабрезные Олеги Замбезины? Вопрос. Смотреть молча на их непотребство и все? Вопрос. Вы так поступаете? Вопрос. Научите, как надо, и я буду вам благодарен. Многоточие. В комментариях блог Эхо МСК Эра Милосердия 2. Шарунов Нью 2. Тема. Рад вас приветствовать, Екатерина. С не меньшей радостью соглашаюсь с вами в том, что наши взгляды на жизнь довольно близки. Признаюсь, что просматривая ваши работы, фотографии, рисунки, тексты и на эхе, и те, которые можно обнаружить в сети, я постоянно ловлю себя на мысли, что соприкасаюсь с чем-то близким и родным. И еще мне по какой-то непостижимой ассоциации вспоминается Йоко Оно. Многоточие. Сам не могу понять, почему. Многоточие. Хотел написать вам в личку, но профайла об селфи не нашел. Если найдете время и желание, напишите мне krishnaitu@sobakamail.ru. Буду рад. С уважением, Вячеслав. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, природа Алтая, часть первая. Дикие цветы горного Алтая, фото Цуриков Илья Кэтган. Шаронов Нью 2. buddha.new@sobakamail.ru. Вячеслав Шаронов. Спасибо, Катерина. Тема. Получил эстетическое наслаждение. Многоточие. Далее. Кэтган. Кэтган. Собакаехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Здравствуйте, Вячеслав. Рада, что вам понравилось. А Анфиса. Anfisa.maximo@yandex.ru. Анфиса Максимова. Тема. Браво, Екатерина. Опять тончайшая, красивая работа и прекрасный, достойный натуры, в кавычках, текст. Под каждым словом готова подписаться. Далее. Кэтган. Кэтган@собакаехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Спасибо, Анфиса, за ваше понимание и участие. Катерина Жилина. Катерина@жилина@sobakamail.ru. Жилина Екатерина Владимировна. Спасибо, это было прекрасно. Выкладывайте свои фотографии впредь. Ждем осенних и зимних пейзажей. Кэтган. Кэтган@собакаехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Спасибо и вам. В комментариях блог, статья дня, Ксения Собчак. Россия стала страной генетического отребья. Катерина Жилина. Цитата. «Мы видим, как ее участники начинают искать себе партию повыгоднее, чтобы остаться в проекте. И мы это видим постоянно. Для этого создан этот проект. Вопрос. Конец цитаты. Проект создан для получения фантастической прибыли, и не нужно искать каких-то сложных объяснений из области духовности или поиска смысла жизни». Далее цитата. «Тот, кто любит по-настоящему, не способен на преступление». Конец цитаты. «В жизни бывает всякое». Далее Кэтган. «Создан он для того, чтобы не говорить главного, для одурачивания. Для этого и существуют эти дяди и тети». Многоточие. Катерина Жилина. Далее приведена цитата. «Я никогда не интересовалась смертью Ленина и Элвиса. Обычно эти темы обходят стороной, в них много таинственного». Конец цитаты. «Там нет ничего таинственного, как и в смерти вообще». Далее Кэтган. «Может быть, для вас и в жизни нет ничего таинственного?» Вопрос. «Если человек не создал своего мира, то он оказался стандартом». Многоточие. Далее. echo.msk.ru/programs/interception. Цитата. А. Венедиктов. И я вцепился в горло Матвею Гонопольскому. Это Алексей Венедиктов. М. Гонопольский. Полиция. У нас же сейчас полиция уже скоро. Конец цитаты. Суй Уэй. Дайте же Матвею носовой платок. несколько восклицательных знаков, Алекс 550, или книжку по этикету. Венедиктову нравится умственно отсталый, как спарринг-партнер. Он на его фоне хорошее впечатление производит. Юрв Василий. Как всегда, Мотя сбрехал. Тема. Цитата. «Когда общество спросило власть, уважаемая власть, в кавычках, вот на данный момент у нас выбор у граждан либо самосуд, либо вы чего-то будете делать». Конец цитаты. И власть ответила реформой МВД. Вообще-то вначале власть задумала реформу МВД, а то менты удумали, жрут много, а власть придержащих большими буквами защищать так их нет, многоточие. И начала мутить воду среди граждан, которым не оставила иного выбора, как, в кавычках, либо самосуд, либо вы чего-то будете делать, многоточие. Ведь спрос создать нельзя, но можно создать условия, которые вызовут спрос. С. В скобках О. Генри. Классика. Сергей Мин. Скажите Ганопольскому про США и Хиросиму. Тема. Уже не первый раз слышу от Ганопольского про покаяние США на церемонии в Хиросиме. Пожалуйста, кто-нибудь на эхе, сообщите Матвею Юрьевичу, что на церемонии в Хиросиме был посол США в Токио Джон Рус, который в течение всей церемонии большими буквами не сказал ни слова. Он вообще не выступал большими буквами. За день до этого Госдеп выпустил заявление, в котором пояснил, что США отправляют своего посла в Хиросиму, чтобы таким образом отдать дань памяти всем жертвам войны. Публично произнесенного покаяния со стороны США относительно атомной бомбардировки японских городов на этой церемонии в Хиросиме не было. Передайте это, пожалуйста, Ганопольскому, а то получается, что он сообщает слушателям неточную информацию. Посол в Хиросиме был, но он ничего не сказал большими буквами. Говорил генсек ООН Пан Ги Мун. Джон Рус просто поприсутствовал, и надо отдать должное, вместе со всеми склонил голову в минуте молчания. Лорианна. Ужас. Три восклицательных знака. Как не стыдно такое шмыгание в эфир. Наташа. Алексей Венедиктов. О. Фурсенко. Тема. Вы прозрели и поняли, что ЕГЭ – это хорошо. Но всегда можно найти способ обойти ЕГЭ. Олимпиадой, в скобках, взяткой. Система образования не только ЕГЭ. Но когда в несозданных стандартах образования уже предполагается, что у одних детей в стандарте будут бассейны и два иностранных языка, а у других ни того, ни другого, то разговор о равнодоступности, смотрите Конституцию России, в скобках, образование можно закрыть большими буквами. У нас Москва не Россия, вопрос. Гелиос 2А. Почему на митинг пришли всего 1000-1500 человек? Потому что никому не нужны выборы ради выборов. Когда в годы перестройки на такие митинги приходили десятки тысяч, люди приходили не ради абстрактных выборов. Люди приходили митинговать за право избрать тех, кто сделает так, что, в кавычках, мы будем жить, как в Америке. Причем, конец цитаты, причем не в реальной Америке, а в той Америке, которую они видели в фильмах из видеосалонов. Сейчас эта мечта лопнула. Если бы они тогда знали, что эта мечта неосуществима, просто митинговать за выборы ради выборов не пришел бы никто. Вывод. Нужны не митинги ради митингов, как 31 числа на Триумфальной. Нужны не митинги за выборы ради выборов, как нынешний, а нужны четкие и понятные всем и каждому лозунги, что принесет оппозиция народу, избирателям, когда и если придет к власти. Что конкретно это даст каждому? Не надо бороться за демократию. Демократия не самоцель, а лишь средство обеспечить людям «хорошую жизнь», в кавычках. Вот что понимает наша оппозиция под «хорошей жизнью», в кавычках. И хотелось бы услышать. Причем это должно быть сформулировано в таких простых выражениях, чтобы доперло до каждого большими буквами. А иначе и дальше на митингах будет больше журналистов, чем участников. Мисодеситка. Конечно же, Бенедиктов унижает своих спарринг-партнеров. И я это наблюдаю уже не в первый раз. Но очень если говоря мягко, некрасиво, а у Гонопольского совершенно отсутствует чувство собственного достоинства. Я знаю, в чем причина такого. Гонопольский боится остаться без зарплаты. Никто ведь его к себе не возьмет. Кому нужен журналист-самозванец, к тому же который еще совершенно не знает ни дат, ни места, ни места событий, не может правильно цитировать, многоточие. Очень часто коверкает слова, многоточие. Читая бриф-блоги Гонопольского, создается ощущение, что это писал конюх из забитого села в местную стенгазету. Далее Кэтган. Да, многое в журналисте Гонопольском тревожит и меня, тема. Он всегда занимает самое главное место в рекламе блогов «Эхо», практически никогда оттуда не уходя. Он что-то вроде иконы на «Эхе», многоточие. Вот блог об Иоанне Богослове, написавшем «Апокалипсис», провисел на «Эхо» около 2 часов и был убран, в скобках даже из потока свежих. Почему он занял место Иоанна Богослова? Вопрос. Не стесняясь. Вопрос. Обратная связь, Гайд Парк, статья об острове Патмос. Здравствуйте. Почему мои статьи на Гайд Парке не ставятся в общую ленту? С уважением, Цурикова Екатерина. Далее. Имя. Вадим Гольштейн. Местонахождение Израиль, Хайфа. Вадим, 1966. Тема Кэтгана «Где же демократия?» Вопрос. Екатерина молодца. Можно было бы продолжить, но пусть ответят хотя бы на ваши вопросы. Только пыль в глаза пускают, на деле же жесткий авторитаризм и демагогия. Далее. Имя Николай Ларин. Местонахождение Россия, Москва. Зибер. Тема «Согласен, но». Отношение ЭМ к христианству, тем более к православной ее части, очень предсказуемо. А вот оппозиционность ЭМ к власти уменьшается пропорционально движению в сторону либерализма самого президента. Возможно, интересы ЭМ и Медведева сольются. Про Путина не говорю. Имя. Далее. Николай Гриневицкий. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург, Ник Гриневицкий. В кавычках. Похоже, что апокалипсис нам еще предстоит. Цитата. Уважаемая Екатерина, лично у меня иное ощущение. Он уже наступил. Восклицательный знак. Для живых. Многоточие. Риторич. Интересно. А ежели бы Ахмадинежад сказал, что Путин сам взорвал Москву в 99-м, то делегации США и Израиля и т.п. вышли бы из зала? Вопрос. Мисс Одесситка. А ежели бы Ахмадинежад сказал, что Путин сам взорвал Москву в 99-м, то делегации США и Израиля и т.п. вышли бы из зала? Вопрос. Тема. Я так и знала, что здесь появится нечто подобное. Восклицательный знак. Так вот, отвечаю этому, в кавычках, нечто подобному. Нет, не вышли бы из зала. Из какой стати? Вопрос. Восклицательный знак. Это прерогатива российской делегации, но, думаю, они бы не ушли, так как это правда. По скриптум. Но у меня вопрос к нечто подобному, в кавычках. Причем тут вообще Израиль? Вопрос. Разве делегация Израиля ушла из зала после заявлений Ахмадинежада? Вопрос. Рано в глубинку России провели интернет, рано, многоточие. Игофил. Для ААВ. Тема. Цитата. «Чего?» – вопрос. «Так я ж не закрываю им. Пусть самовыражаются». Конец цитаты. «Неприятно резануло. Вы, конечно, старший ААВ, но не стоит права так уж презирать слушателей. Политику партии и правительства можно проводить как-то деликатнее. Спускной клапан – вы наш». «Кква?» – «Михалков и мигалка. Что важнее?» – вопрос. Многоточие. «Михалкову сказала мигалка». В кавычках, кто ты есть без меня, чувачок? Вопрос. Мне смотреть на тебя просто жалко. Совсем ты стал, Никитка, дурачок. Конец цитаты. Далее, в комментариях блог Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака, «Жизнь скорее удалась». Бредатив. Спасибо, Катя, ради вашей похвалы. Мы готовы пахать, как Путин на галерах, и заткнуть за пояс даже Лимонова. Далее, Кэтган. Кажется, его уже за него... Многоточие. Кому он опасен? Вопрос. Народ, завидя его или его флаг, делает ноги. Далее. В комментариях к эфир перехват Венедиктов Алексей, Гонопольский Матвей. Internal Student 2. Екатерина, чтобы не зависеть от капризов Венедиктова и его девушек, публикуйте ваши посты в ЖЖ и давайте на них ссылку в комментах. У вас обязательно будут читатели. Всяческих успехов вам. Далее. Flag with message. Обратная связь на Гайд Парке. Tuesday, September 28, 2010. Время 6.30 а.м. From Гайд Парк. abuse@guidepark.ru and sender to contacts to catgun@yahoo.com notifications@guidepark.ru. Здравствуйте. Главная лента является узкой выборкой записей в пользовательских блогах. Вероятность попасть туда есть у всех, но она может вместить не более 20% от всех статей, которые пользователи ежедневно размещают в своих блогах. Вы писали 27.09.2010-17.12. Моя статья. Здравствуйте. Почему мои статьи на гайд-парке не вставятся в общую ленту? С уважением, Цурикова Екатерина. С уважением, специалист службы технической поддержки гайд-парк. Новое слово в развитии социальных сетей. Гайдпарк.ру. Далее. В комментариях к блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Жизнь скорее... Удалась. Бредатив. Ну почему же я, например, общался с воронежскими лимоновцами? Они интеллектуальные и патриотичные. И этот флаг, хоть он и эпатажный, скорее вызывает приятные чувства. Кэтган. Когда я однажды в парке надела бандану с серпом и молотом, в скобках, во времена лимоновские, давно уже блинные, то в парке в районе 100 метров около меня никого мгновенно не осталось. И я призадумалась. Как можно продавать газету в таких условиях? И даже мужчины боязливо потом оглядывались назад. Наш народ после советской власти, построенной на лозунгах и пропаганде, оказался очень стойким к ней. По-моему, отсюда у господина Лимонова такой провал в его агитации под свои знамена. Далее. echo.msk.ru/blog/cat_gun/714130-echo. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная, Катунь, 28.09.2010, время 20.22. Горный Алтай, река Катунь, Чимал, фото Цуриков Илья, Кэтган, художник Цуриков Илья. Далее цитата. Чирос Гуркин. Людям ли, живущим в далеких, пыльных, душных городах, рабам ли будничного шума, мелких забот, погрязшим в сутолоке повседневной жизни, или кому-то еще, оставьте все, хоть на крыльях вашей мысли, перенеситесь в эту долину, взгляните на девственную чистоту Алтая, на его красавицу, волшебную Катунь, этот символ вечной жизни, и почувствуйте, что дух вселенной бодрствует в ней от создания мира. Конец цитаты. Чирос Гуркин. Художник. В этом предисловии мысли гениального художника, родившегося на Алтае и воспевшего в своих полотнах красоту горного Алтая и его красавицы Катуни, берущей свои истоки с горы Белухи. Кстати, широкой публике, оставшемуся неизвестным и поныне, найдите в интернете его страничку и взгляните. Он по-другому смотрел на тот мир, в котором мы теперь живем. Он художник. Был расстрелян большевиками в 1937 году, как враг народа, в кавычках. Ну, скажите вы, тогда каждого ждала эта судьба. Дела штамповались таким потоком и с такой скоростью, что доказать свою правоту не мог никто. Мы стараемся поскорее забыть те большевистские времена, думая, что живем в другие. Хотя, согласитесь, наша жизнь тоже во многом сложна. Живя в большом и даже не в... Не в очень большом городе мы задыхаемся от смога промышленных производств. Грустно смотрим на свою речку, которая стала похожа на что-то другое, потому что в нее день и ночь сливаются все промышленные и бытовые отходы. Вам ее, эту реку, жаль? Вопрос. Мы почти исключили из своей жизни природу. Она нам стала не нужна, и мы даже не ставим вопрос, нужны ли мы ей. Мы так уверены в своем превосходстве. Взглянув на бирюзовую Катунь с чистейшей кристальной водой, на ее алмазные перекаты, на радость, которую они несут, я надеюсь, что вы сможете прикоснуться к чистейшим истокам своей собственной жизни, увидеть ее первозданность, так как она была сотворена. Много ли мы оставили в этом ее творении? Вопрос. Разве мы стали богаче, разрушив этот совершенный мир и заплатив такую высокую цену? Комментариев 59 читали 836. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. Велит 009. Велит 009, собакамайл.ру, Сергей Сергеев. Тема «200 лет назад. Две точки в совершенном мире». Многоточие. Екатерина бы беременная таскала воду в верах, чтобы накормить скотину. Убирала бы навоз вилами, доила коров и молилась, чтобы Бог дал урожая. Мужик бы пахал землю, как проклятый, рубил бы лес, чтобы не замерзнуть зимой. Охотился, не зная, вернется он из тайги или нет. Если бы ей повезло, она бы не умерла при родах, в скобках. Основная причина женской смертности. А из 8-10 детей выжило бы 4-5. Лет в 40-45 ее бы разбил радикулит, а в 50-55 она бы умерла глубоко больной старухой. Совершенный мир. 4 восклицательных знака. Далее. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Согласитесь, что вы все же очень мрачно смотрите на времена прошедшие. Человечество, конечно, много сделало, чтобы человек физически не работал, а сидел в уютном кабинете за столом. Зато нас преследуют мысли о возможной другой перспективе – увольнение с работы. И тогда человек остается в чаще небоскребов без возможности развести костер, нарубив дров и зажарить дичь, не унывая при этом. Что лучше? Вопрос. Далее. Велит 009. Сергей Сергеев. А я и не призываю всех в кабинетах работать. Тема. Я немножко турист, немножко рыболов, немножко охотник. Сотни опытных большими буквами людей умирают тяжелой мучительной смертью, замерзают в лесу и умирают от голода, имея под рукой снасти и оружие. Не надо абсолютизировать природу. Одно дело поход на выходные, другое жить в ней. Во втором случае вы выживете. Езжайте в глухие алтайские деревни, посмотрите, как живут люди. Далее Ал-Один. Ал-1@tomsknet.ru Александр Игоревич Краев. Браво! Тема. Далее. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я хорошо ловлю рыбу даже на удочку. В городах и даже в Москве у бомжей и безработных нет ни малейшей надежды на выживание. Люди, к сожалению, хуже зверей. А вот в глухой алтайской деревушке, если хорошо подготовиться к зиме, то пережить ее можно. В скобках. Я имею в виду огород и дрова. И пяток курочек в придачу. Игорь. figaris@gmail.com Игорь. А с другой стороны, кому будет нужен этот развитый мир с ее машинами, когда наступит экологический коллапс? Вопрос. Население Земли растет такими темпами, что будет не хватать чистой воды и реки начнут иссушаться. Может, нужен какой-то баланс между прогрессом и сохранением природы, а не слепое задавливание природы? Вопрос. Далее Кэтган. Кэтган@eho.com Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Игорь. Тема. Наше техногенное давление на природу превзошло все мыслимые пределы. Но мы не собираемся останавливаться и быть разумными в этом. Давайте не забывать о Мексиканском заливе. Ал-Один. Ал-1@tomsknet.ru Александр Игоревич Краев. Там, где цивилизация, тире реки и озера. Тема. Все чище. Примеры надо? Вопрос. А вот россиян убывает по 500 тысяч в год. А окружающая россиян природа все грязнее. Итак, вперед в цивилизацию или назад в пещеры? Вопрос. Кэтган. Кэтган@eho.com Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Надо срочно налаживать жизнь в наших гигантских мегаполисах. Там творятся чудовищные преступления против природы. И там, и люди там умирают, и никого это не волнует. А это называется геноцид. Велит 009. Велит 009, собакамайл.ру, Сергей Сергеев. А я разве против? Вопрос тема. Давайте искать и находить нечто, что объединяло бы лучше, лучшие стороны технологической цивилизации и жизни на природе. А то мы кидаемся из крайности в крайность. Тысячи лет мечтали жить, не впроговать и не надрывая все жилы, а теперь мечтаем удрать на природу, и непонятно, при чем здесь, в кавычках, рост населения Земли. Оно что, растет в технологически развитых странах? Три вопроса. По-моему, основной рост у народов, соединенных с природой вплотную. Африка, Азия. Ал-Один. Ал-Один. Собака.mail.tomsk.net.ru. Александр Игоревич Краев. Причем рост населения как раз там. Тема. Где ментальность и традиции не «цивильные» в кавычках, а антибиотики и «врачи без границ» в кавычках уже есть. По логике некоторых, Россия, где людей все меньше, должна становиться чище. Но почему же все происходит не совсем так? Вопрос. Ирина, 1308. И... 1308 ua@i.ua. Ирина С. Мы люди, в скобках, точнее не люди, ненавидим своих внуков-правнуков, тема, и оставим им грязную умирающую планету без чистой воды и воздуха. Накося выкуси потомочек, болей, сдохни скорей. Мы постараемся как можно больше изгадить. Как говорил мой приятель, представляю, на земле ни одного человека, вся развалившаяся здания и машины, увиты диким плющом. Птицы и дикие звери носятся по просторам и боятся только хищников. Душа поет. Люди сволочи. Далее. Кэтган. Кэтган. Собака.эхо.ком. Екатерина Цурикова. Художница из Алтая. Ирина. Тема. Вы не так уж далеки от истины, как это многим может показаться. Это настоящий апокалипсис, который мы уготовили природе. Возможен и такой исход. Природа выкинет нас из своей жизни и начнет самовосстанавливаться, но мы даже не задумываемся об этом. Нужна мощная единая государственная программа, чтобы никто не смог выбросить ничего ни в воздух, ни в речку. Потепление климата на 2 градуса уже ведет к катастрофе. У нас в запасе всего 1 градус. Лук. vl57@bmail.ru. Влад Миньков. Оставьте все и хоть на крыльях вашей мысли перенеситесь в эту долину. Тема. Мне жаль будет Катунь, когда массово нагрянут на ее берега человеки из пыльных душных городов. А вообще-то смысл жизни человека, его дело на земле и состоит в преобразовании, большими буквами, окружающей среды. Если это преобразование идет в каком-то направлении, значит так и должно. Говорят, что если гипотетически мгновенно перенести неандертальца в наше время, он бы задохнулся. В скобках «умер от недостатка кислорода». Далее Кэтган. Кэтган, собака.эхо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Во-первых, должен быть грамотно построен национальный парк на Катуни. А такие примеры уже есть. Они маленькие, бесконечные туристические комплексы, которые ранят Катунь. Преобразование природы человеком – это невозможно. Человек, вмешиваясь в природу, вызывает экологическую катастрофу. Все эти гниющие водохранилища, иссушенные моря, речки, в которых уже нельзя купаться, не заразившись, вырубленные леса, которые никто никогда не восстановит, а сгоревшие леса, когда восстановятся, вопрос. Это все от нарушенного баланса экологии, в котором все увязано самым тесным образом. Химки. Макеев70@собакалист.ру, Юрий Макеев. Да, боюсь, человеки нагрянут, многоточие. Из соседнего Китая. Путин уже сдал Россию китайцам. Ссылка. ecmo.ru/data/doc/doc09-01/сотрудничество_с_китаем.док латиницей. Все это великолепие очень скоро могут уничтожить пришлые варвары. Восклицательный знак. Кэтган. Кэтган. Собака.эхо.ком. Екатерина Цурикова. Художница из Алтая. Цитата. Тема. «Все это великолепие очень скоро могут уничтожить пришлые варвары». Вообще-то неприятно то, что Россия делается энергетической базой для Китая. Вырубка леса. Поставка природных материалов. Мы что, больше ничего не умеем? Вопрос. Что нам еще может предложить эта власть коммунистов? Вопрос. mr.jusha@yandex.ru. Андрей Никитович Реутов. Что-то вы, душенька, заблудились во времени. Тема. Многоточие. Какие коммунисты? Вопрос. На дворе дикий капитализм со всеми вытекающими последствиями. Многоточие. Запомните, ни один собственник не откажется от прибыли ради экологии. Многоточие. Значит, пока существует частная собственность, природной катастрофы не избежать. Путь к выживанию человечества только через некое подобие коммунизма, в скобках, возможно, близкое к проекту Венера, в кавычках, многоточие. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Усовершенствованный дикий социализм. Многоточие тема. Какие признаки капитализма вы у нас видите? Вопрос. Включите телевизор и увидите дикий социализм, однако выдаваемый за капитализм с его строго распределительной системой природных богатств России кучки номенклатурных советских лидеров. Бр. Многоточие. Откуда у них было денежка, чтобы все это купить? Вопрос. И даже Ходорковский был ярким комсомольским работником. Что делает любой строй капиталистическим? Вопрос. Возможность создания мелкого и среднего бизнеса. В скобках. О нем так тоскует Дмитрий Медведев. Велфар. Пособие для всех безработных. Закон о минимальном прожиточном уровне. В скобках. На наш закон вы и недели не протянете в связи с инфляцией. При отсутствии всего этого минимума общество делается, во всяком случае его политика, катастрофически быстро фашистским и реваншистским. Отсюда явление Лимонова, который мечтает завоевать все, начиная с Казахстана до Америки. Никто нигде и никогда не вспоминает об обещании либералов, пришедших к власти с Ельциным. Ни одно из этих обещаний не выполнено до сих пор. Не вспоминает своих обещаний В.В. Путин, данных, когда он был президентом. Далее, бредатив. Бредатив@gmail.com. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Да, настоящие художники черпают вдохновение в природе и в людях. Бездари же стараются поразить публику эпатажем, формой и занимаются бесконечной переработкой уже созданного. Природа им не нужна. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема в кавычках «Да, настоящие художники». Да, Николай, это, конечно, так. Но вот что сказал по этому поводу Александр Зиновьев. Цитата. Как сказал клеветник, если хочешь узнать тайну, как из сотен одаренных мальчиков и девочек вырастают тысячи бездарных мужчин и женщин, по старинке называемых художниками, изучи эту систему. Возможность пробиться через эту систему настоящему художнику настолько же велика, как возможность для зажаренного в крематории и умирающего от крайней старости человека, изрубленного в мясорубке, растертого в порошок и спущенного затем в унитаз, вынырнуть на окраине Ебанска из канализационного отстойника в виде пригодном для сдачи норм нового комплекса «Будь готов к труду и обороне», в кавычках. Конец цитаты. «Зияющие высоты». Велит 009@mail.ru. Сергей Сергеев. Настоящий художник черпает вдохновение во времени. Посмотрите картины европейских художников начала века. Восхищение технологической мощью, восхищение интеллектом человека. То же самое было у нас в 30-е и 50-е. А сейчас человечество задумалось о цене этой мощи, и это настроение отражается у художников. Никто не пишет картины про открытие андронного коллайдера. Скептик47. Kanchukers@gmail.com. Сергей Kanchuker. Тема, в кавычках, «Никто не пишет картины про открытие андронного коллайдера». Для начала стоит научиться правильно писать и выговаривать название этой циклопической установки. Коллайдер вполне обойдется без художников. Он сам по себе является триумфом человеческого разума и духа. Велит 009@mail.ru. Сергей Сергеев. Тема «Адронный ля подал». Тема. Но у меня оправдание у нас было по первого ночи спать хотелось. Скобки, многоточие. Днепрогэс, Уралмаш, атомные станции, освоение космоса. Это тоже был триумф разума и духа. А посмотрите, сколько было картин, посвященных этим событиям и людям, которые в них участвовали. У нас, например, на вокзале портрет Лаврентия Павловича Берия висит в окружении ядерщиков и ракетчиков. Несколько восклицательных знаков. А Инфиса. anfisa.maximo@yandex.ru Анфиса Максимова. Тема «Екатерина бесподобна», многоточие скобка. Я не спец, но рискну написать. Вы потрясающе снимаете бело-зелено-голубое. Серый у вас получается каким-то мистически тонким, а черный все время размывается и убегает. Далее Кэтган. Кэтган@yahoo.com Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Анфиса, вы чувствуете тонко природу, чего так не хватает остальным. Только это понимание могло бы их остановить. Многоточие. Некто 79. Король-r@ya.ru Артем Королев. Алтай – это сила. Тема. В августе как раз там был. Могу сказать, что современная городская жизнь делает человека физически слабым и не приспособленным к диким суровым условиям. Люди, живущие в естественных условиях, имеют гораздо больше шансов сохранить свой вид и не выродиться. Кэтган, кэтган@yahoo.com Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Цитата тема. Что современная городская жизнь делает человека физически слабым и неприспособленным. Согласна с вами. Мы уже ходим с трудом, и несколько остановок для нас подвиг. Что будет дальше? Вопрос. Мы пленники этого мира. Многоточие. Смирение. TinaBobrova@rambler.ru Валентина Боброва. Спасибо. 3 восклицательных знака. Тема. Большое спасибо за ваш репортаж. Энергия и цвет этой реки завораживает. Красота. Это заповедные места. Все вы правильно написали, но в тех местах, где население людей растет, к сожалению, оставить все в первозданном виде невозможно. При стабильной экономически высокой жизни возможно более внимательное отношение к природе. Благодарна вам за то, что вы упомянули алтайского художника Г.И. Чирос-Гуркина. Не знала о нем. В интернете прочитала несколько интересных подборок о его жизни. Удивительная судьба, а самое главное – его картины. Сколько света, чистоты, мудрости в этих пейзажах. Озеро горных духов. Хан Алтай. Морозное утро на Катуне. Всего доброго, Тина. Кэтган. Кэтган@yahoo.com Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тоже люблю посмотреть картины гениального Г.И. Чирос-Гуркина, наполненных сиянием Алтая. Часто возвращаюсь к ним, чтобы понять этот мир, вселенную и связь между ними. Спасибо и вам. Y2Y. SpikyApples@gmail.com Алекс Якобсон. О моде отдыхать на природе. Тема. Коль влечет тебя к природе, то хочу одно сказать. Это может быть и в моде на природе отдыхать. Только глупая идея, это право все равно. На природе жизнь вольнее, но такое же... Ну, сами понимаете. Да и то сказать вольнее. Посмотри на черепах. Им в лесу, небось, больнее, чем людишкам в городах. В Графском парке пруд есть старый, там, где лилии цветут, но людской покруче свары, в нем друг дружку рыбы жрут. Страшно жить на белом свете, как сказал один поэт. Волки рыщут по планете, зайцам век спасения нет. Да и то сказать кролячья, роль в природе так себе. Не отстрелишь серых пачку, и микробы на тебе. Стобит маленький теленок под ножом у мясника. Только ты, дурак с пеленок, ловишь кайф от родника. Преклонение такое, пред натурой просто тупо. Если людям нет покоя, так куда уж зверям глупым. И на кой покой придется наших будней круговерти? Ведь в движении жизнь бьется, а в покое только смерть. Пусть у флоры это точно, могут души не болеть. Но ты сам едва захочешь вечным дубом зеленеть. Нет гармонии в природе, и различий с нами нет. Популярное в народе представление просто бред. Я же смело и без страху сообщи-ка тебе одно. Жизнь природная не сахар, а такое же, ну сами понимаете, двоеточие скобка. Стихи.ру /2007/02/19-2930 Катя, не делайте из природы кумира. Воздух, вода, зелень – это все хорошо. Но так можно и до фашизма докатиться, и прочей тоталитарщины, если совсем уж отрицать цивилизацию. Тем более, что человеку даны силы не только изгадить, но и облагородить окружающую среду. Если у вас в городе речка вздыхает от отходов, это проблема ваша, как жителя и гражданина, и ваших властей, а не цивилизации как таковой. Ничего с планетой не будет, Как вырубаются одни леса, так и насаждаются другие. Но если, конечно, какой-нибудь Ахмадинежад, кстати, большой вроде бы поклонник естественности, в кавычках, в скобках, не шандарахнет ядерной бомбой по какой-то из враждебных ему стран. Далее, Кэтган. Кэтган, собака, eho.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. О таком мировосприятии написал неплохо Александр Зиновьев в книге «Зияющие высоты», где описал город Ибанск и с ибанчанами и со своей речкой Ибанючкой, и пиком их деятельности – строительство водохранилища. Цитата, которая стала гордостью ибанчан. Далее, Ал-Один. Ал-1@tomsknet.ru Александр Игоревич Краев. Да, вопрос. А в когда-то тема «Помойной Темзе вновь ловят форель», многоточие, «И великие озера все в Америке очищены», многоточие, «А у нас в Байкал комбинат хлор травит по высочайшему повелению. Так что дело не столько в некоем человеке, большими буквами, сколько в нас самих, претерпевшихся и не дергающихся, многоточие». Кэтган. Кэтган, собака, eho.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Не рискнуло бы есть эту форель. Самосознание людское, конечно, все же не дотягивает, многоточие. То, что делают с Байкалом, преступление. Ал-Один. Ал-1@tomsknet.ru Александр Игоревич Краев. Форель – интегральный датчик, в кавычках, чистой воды. Тема. В чуть даже загрязненных водах она не живет. Далее. Кэтган. Вы попались на чью-то удочку. Откуда там быть чистой воде? Вопрос. Далее. Партизанов. Партизанов.партизан, собака.яндекс.ру, партизанов, партизан, партизанович. Айвазовский в сторонке нервно курит, многоточая тема. Аля, Белик, Белик, собака.ехо.ком, Изабелла Ляндрес. Катюша, какая у вас там красота, тема. А почему вы все смотрите на то, как она пропадает, и молчите, вопрос. Ведь все в ваших руках, восклицательный знак. Ты человек активный и не безразличный к тому, что у вас происходит. Попробуй быть инициатором защиты всего этого. Посмотри, как молодая женщина сражается за Химикинский лес. Сейчас наступает век матриархата, когда мы, женщины, будем главными. Попробуй. Может, получится. Привет тебе из Сан-Франциско, Белла. Усли напишешь мне, то отвечу только после 9 октября, уплываю в Мексику, в скобках. Кэтган. Кэтган, собака.ехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Инициатором и защитником Катуни была моя мама, которая написала «Катунский дневник по понедельникам». Как группа интеллигенции Бийска и Новосибирска пытались сделать, чтобы была не построена Катунская ГЭС, плотина которой была рассчитана с очень маленьким баллом землетрясения. Настоящее подтвердило, что это действительно так. Могу заметить, что никто из власти не выразил этим людям благодарности за спасенные жизни людей. По расчетам, даже Новосибирск должен был погибнуть в результате этой катастрофы. Они и сейчас живут, словно не существуют в этом мире. Зато есть американский грант по защите экологии в Бийске, куда маму пригласили ходить бесплатно фотографировать помойки для отчета в их докладе. А как у вас в Сан-Франциско? Не мешает ли вам нефтяное пятно в Мексиканском заливе? Вопрос. Насчет Мексики у меня самые негативные чувства. Вы только подумайте, мексиканский художник Гектор Алвера принялся тоже бесплатно срисовывать мои фотографии, в скобках, по-моему, даже переводит через диапроектор, не спрося моего разрешения, и продает их за десятки тысяч долларов. Надо бы мне тоже выбраться в Мексику, многоточие. Ссылка на сайт plagiarism.by.ru. Дорогая Белла, про матриархат я с вами абсолютно согласна. Мужчины пьют, и только женщины со здравым практическим умом могут действовать в этом обществе и понимать его. Далее, Ал-Один. Ал-1@mail.tomsknet.ru Александр Игоревич Краев. Видел такую тему. Нет, даже более бирюзовую. бирюзовую, в кавычках, воду в Турции. Река Мановгат населена густо, рыбы, море, форель, тепло. И даже студеная вода Мановгата не холодит, а освежает. А вот искупаться в Катуне, многоточие, бррр. Так что земля прекрасна, не только на Алтае, есть места и покомфортнее. Кэтган, catgan@eho.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема в кавычках «Есть места и покомфортнее». Первый признак обывателя – «комфорт» в кавычках. Видимо, дальше следует «сервис» в кавычках. Ну и дальше, дальше, дальше. Зачем вам купаться в Катуне? Вопрос. Для таких, как вы, вырыли яму и заполнили теплой водой. И предлагается очень стандартный набор «комфорта» в кавычках со всеми мыслимыми услугами. Называется комплекс «Бирюзовая Катунь» в кавычках. В скобках освоили уйму денег, построили туалет МЖО, будку, ну и яму, равно искусственное озеро, в кавычках, скобки закрываются. Если будете в наших краях, то вам туда. Туда все и прут. Говорят, отбоя не было от желающих, в скобках. Алодин, al1@mail.tomsknet.ru, Александр Игоревич Краев. Мне приятно, что я с народом, восклицательный знак, скобки, тема. Далее. Эхо.мск.ру, блог Шургунов Сергей. Название Сергей Шургунов, писатель, про отставку. 28.09.2010, время 12.02. Итак, последовательно сняты засидевшиеся бароны. Шаймиев, Ростель, Рахимов, Илюмжинов, теперь и Лужков. Осталось еще несколько, но процесс почти завершен. Сегодня я выиграл пари, который заключил с одним знакомым из московского правительства. Мы поспорили в день, когда только началось информационное мочилово. Это был внятный административный сигнал. И сразу стало совершенно ясно, что Лужкова уберут. Конец цитаты. Теги Лужков, Москва, власть мнения, комментариев 39, активность, индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читатели 7521, комментировать. Детис, комментарий. Очередное показательное загрызание волками своего собрата для народной рекламы и как назидание членам стаи. Если Медведев разыграл Лужкова по договоренности с премьером, то Путин действительно существо недалекое. Премьер сдулся и никаких комментов по поводу Кепкиной истории не кукарекает. Дает Лужку понять, что он здесь не при чем. Оценивает Кепку в силу своего интеллекта. Лужкову впору сейчас на него обидеться и потащить за собой в бездну безызвестности. А уж кто-кто, а он про ВВП знает предостаточно, еще с собчаковских времен. Возможен компромисс. Ни него не заводит дело. За то, что он на градоначалил, а он молчит в кепочку и все поедет пучком. А далее, перед самыми выборами, ВВП делает популистский рывок, обходит медведя и гордо рассекает финишную ленту. Лужкова на люблю, но за полного идиота его не держу. А в плане злопамятности он всем фору даст. И если он захочет, потопит ВВП. Он это сможет сделать, но только не из России. Здесь его ненароком пчелы могут закусать до смерти. Или какая-то тугая смертельная неприятка может произойти. Так что ему надо лыжи смазывать. Да так, чтобы ВВП не заподозрил, что он на него зуб точит. А то ведь перекроют ему дорогу в Австрию и кирдык. А у Один. Детис тема. В скобках. Если он захочет, потопит ВВП. Если. Далее. Кэтган. Тема. Если он захочет, потопит. Многоточие. На мой взгляд, Шаргунов непотопляемый. Висит уже двое суток с базаром о Лужкове, в скобках, впрочем, как и все другие, и снимать его никто не собирается, как сняли Лужкова. Шургунов, как и другие, плохо понимает, что следующий мэр Москвы, скорее всего, будет хуже Лужкова, и снять его так быстро, как Лужкова, вряд ли будет возможно. В России очень любят, когда кого-нибудь снимают. Теперь всех начинает волновать следующая мысль. Что будет с миллиардами Батуриной и Лужкова? Всем хочется, чтобы их отобрали. Шургунов тоже умеет говорить то, что нужно в данный политический момент. И, видимо, поэтому он везде и на радио, и на блогах. и висит, висит, висит. А вот мой блог, хотя он и посвящен теме экологии и цивилизации, и их зависимости друг от друга, и суток не провисел в уголочке. Хотя там поставлены проблемы, которые должны уже нашим обществом решаться, но мы их стараемся не замечать и читаем проходного Шаргунова. Прошел смог от пожарищ вокруг Москвы. Вся Москва чуть не задохнулась, а все вокруг уже об этом забыли и не сделали выводов. И как остальные колоссальные экологические проблемы нашего общества, которые нуждаются в осознании и решении. Захар, нет там никакой интриги, тема. Решение убрать Лужка досрочно и списать на него все грехи принимал не медведь. Не может он сам ходить и не хочет. Я не понимаю радости по случаю замены Лужка. Честного не поставят никогда, а новый будет только хуже. Или Ели Антиф. Хуже кого? Вора, коррупционера, маразматика? Вопрос. Хуже не может быть, хуже стать нужно время хотя бы, многоточие. Если Россия-демократия, хоть и полуживая, то новая всегда лучше старого. На любом уровне власти. Ограничение срока для того и придумано, чтобы через жопу мозги не залезали. Эргасанов. Тема. И это пройдет. Вор должен сидеть, это элемент его профессии. Лужков выиграл 60 судов в московских судах и мог бы жить не воруя, но природа взяла верх. Решение продажных московских судей следует отменить. Судей заменить, Едросов распустить, как криминальную, коррупционную, антинародную партию. В отставке мэра большая заслуга тех, кто судились с ним, кто выходили на площадь, писали статьи и те, кто не нагибались перед этим клептократом. Вор должен сидеть, и его замы тоже. Вообще-то убивать нельзя, это не по-христиански. Бессудные казни – это отвратительно, и воровать нельзя. Но если это делают чекисты, то прекрасно. Вот и вся мудрость веков и государственного строительства. Скиппер. Казалось бы, можно пожелать, чтобы вор, в скобках, не относится к конкретной личности, вернул в казну украденное. Но сразу возникает вопрос, а кому это достанется? Тому, кто у казны, конечно, но не имеет никакого значения, сколько стоит баррель нефти или 1000 кубов газа. Хоть $20 или $5000. Все излишки в кавычках рассосутся по личным бюджетам. Из числа чиновников сократят обычных служак, то есть только тех, кто не стоит у распределения. Также и в Москве. На место Лужкова придет другой чиновник, на место Батуриной придет другой бизнесмен. Нам-то что с того? Три вопроса. Разве что рублей 200 к пенсии добавят к 2012 году. НДС. Цитата. И все же по всей своей... Во всей этой предсказуемой истории есть один важный фактор – готовность первого лица быть первым. Конец цитаты. Вам бы надо было прямо сейчас найти кого-нибудь в администрации президента и заключить с ним пари на, в кавычках, готовность принимать решения, которые машина власти не может не исполнить. Конец цитаты. Кто у нас там за рулем? Вопрос. Такой желтенькой, симпатичной машинки. Вопрос. Две точки. Букара. Тема про отставку. Мне как-то Лужков абсолютно по барабану, но то, как его снимали, достойно пера великих сатириков. Противно было все. И компромат в кавычках и прочее. Россия считает и всегда считала себя высокодуховной. Вот вам духовность и бочку дерьма в придачу. Невольно вспоминаются слова Н.В. Гоголя о России тройки. Многоточие. Елеантив. Птица-тройка, неперелетаемый Днепр, красивые метафоры. Дураки и дороги, трезвый взгляд писателя, любящего родину. А духовность утешения бедных, ограниченных, необразованных людей. Скиппер, тема. Хотелось бы, чтобы Лужков издал мемуары. И дай бог ему здоровья, рассказал бы нам побольше исторической правды об этих 19 годах капитализма. И кто что и у кого украл, как и кто пришел к власти, как получилось, что жилые дома взрывались в Москве. Подробнее о Норд-Осте, в кавычках, многоточие. Ой, как много может рассказать Юрий Михайлович. Надо знать обо всем из первых уст, потому что десятки лет спустя историю снова исковеркают. А страна все же должна знать своих героев и своих злодеев, чтобы злодея не объявили святым. Особенно это важно в преддверии выборов в ГД и в президенты. Лужкову даже не обязательно идти в оппозицию. Все, что он нам расскажет, будет очень нужно. Иначе вся страна так и останется в неведении еще как минимум до 2024 года. Многоточие. Туперчету. Две маргиналии. Во-первых, какое «первое лицо» в кавычках имеется в виду? Вопрос. Скорее всего, господин Володя, в скобках «забыл фамилию», в Питере много талантливых людей. Димочкиными теплыми маленькими ручками это сделал, вот и все. Что же касается самого тезиса, в скобках, в кавычках, готовность первого лица быть первым. То, кем бы оно ни было, это первое лицо, в кавычках, жаль, что оно не хочет быть легально избранным первым лицом, а предпочитает находиться у захваченной антиконституционно, без выборов, власти. КНЭК. Политическая проститутка получила то, что заслужила. Его пример другим наука, в скобках АСП. Можно заключать пари на следующего кандидата в пирожок с капустой, в кавычках. Уж не самый ли веселый враг Лужка? Жирик? Вопрос. Две скобки. Далее. www.echo.msk.ru /programs/поехали 713792-эхо. Название. Tuesday, 30.09.2010. Российские профсоюзы и трудовые мигранты. Гости. Михаил Шмаков, ведущий. Марина Королева, передача «Поехали». Вопрос. Конец цитаты. Комменты. Кэтган. Тема. В Алтайском крае 1,5 миллиона безработных. Тема. Многоточие. Неужели вы кому-то интересны? Вопрос. В России уже практически никто не работает. Количество безработных зашкаливает всякое воображение. Почему профсоюзы не работают, чтобы был принят в парламенте закон о велфере, иначе этих людей и их семьи ждет голодная смерть? По радио я слышала, что в Алтайском крае 1,5 миллиона безработных, а жителей 2,5. Исключите пенсионеров, детей и инвалидов. Получается, что все не работают. Восклицательный знак. Далее в комментариях блог Сергей Шургунов, писатель про отставку. Кэтган. Вообще-то я надеялась, что молодой писатель Шургунов еще не так устал от жизни и захочет пообщаться с людьми, которые откликнулись на его блог. Против него были выдвинуты мной серьезные обвинения в непорядочности. Его блог продолжает висеть уже 4-й день на «Эхо» с весьма традиционной и совсем не дискуссионной в кавычках и популярной в кавычках темой про отставку Лужкова, но он, этот блог, претендует стать бессмертным. Скорее всего, до того времени, как Лужкова отдадут под суд. Молодой писатель хорошо чувствует острую политическую необходимость. И ему, если честно, наплевать, что блог художницы из Алтая, про Иоанна Богослова со святой земли на Алтае и безупречно честного человека при жизни провисел едва больше часа в общем потоке. А репортаж экологический о чистой красавице Катуни и загрязненных реках в России висел всего ночь. Что важного и интересного может сказать Шургунов о работе московского мэра и его команды, кроме пари, которые он заключил о его снятии? Вопрос. Причем он, Шургунов, висит не в свежих блогах, а почти всегда на главной, таким образом набирая количество людей, посетивших блог, и вызывая якобы дискуссию. Итак, в заключении «Эхо» может написать мне, что его посетили тысячи людей и много людей приняли участие в комментах. Так создалась на «Эхе» популярная звезда Шургунова, которому наплевать на российские проблемы общества, но активно принимал участие в снятии с должности московского мэра. Похоже на политический заказ. И самое страшное, ему наплевать на Иоанна Богослова. И всем вам, там, на главной странице, которые вдруг принялись осуждать мэра Лужкова, обвиняя его в бесчестности, а сами, многоточие. Писатель Шаргунов, художница из Алтая, ждет вашего ответа про Иоанна Богослова. Но держу пари, что вы будете молчать. Вам нечего сказать ни о Лужкове, ни об Иоанне Богослове. Евгений Родин. Просто мы с вами не ньюсмейкеры. Надо появляться на экранах зомбоящика почаще. Вот и все слагаемые успеха. Кэтган. Место для черных. Тема. Но на главную меня с репортажем со Святой Земли из Китая Иоанна Богослова и про его апокалипсис, как вы понимаете, никогда не поставят. А это значит, что в дискуссионный я тоже никогда не попаду. И ответы из редакции, кто распорядился это сделать, я, видимо, тоже никогда не получу. echo.msk.ru/blog/cat_gan/713071-эхо Где демократия на эхе? Вопрос. Похоже, что в этом автобусе мне отвели строгое место для черных, как в Америке. Политическая игра на эхе идет дальше. Уже создали опрос, в кавычках, что скорее заслуживает Юрий Ушков, ордена или ордера? Вопрос, цитата. Далее. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. Велит 009. Понятно, городская, две точки, вы у нас. Несколько точек. Тема. Огород чем копать будете? Вопрос. Руками, лошадью, мотопугом? Вопрос. Не считали, сколько нужно вскопать соток, чтобы прокормить семью из 4-5 человек? Сколько нужно вырубать деревьев, чтобы протопить зимой избу и баню? Вопрос. Курочки? 4 вопроса. Сколько нужно курочек, чтобы прожить семье из 4-5 человек? Одеваться во что будете, обуваться? Вопрос. Мишка косолапый шкуру, шубу сам скинет. Если заболеете, чем лечиться? Травками от аппендицита? Вопрос. Задумайтесь, почему русские крестьяне по весне питались лебедой и крапивой и умирали с голоду. Посмотрите статистику по голоду в России и не только. Ирландия, например. Далее, Кэтган. Увы, деревенским моим назвать я вас не могу. Тема. Не любите вы российскую глубинку? А тем более Сибирь. Статистику по Ирландии, наверное, потому советуете посмотреть, потому что царская статистика вам не по душе. Крестьяне жили на своей земле, трудились и жили хорошо. Сколько большевичкам, так называемых «кулаков» в кавычках, пришлось уничтожить и сослать? Вопрос. Вот из деревни мужички со своим товаром, в скобках, зерном, картошкой, мясом, маслом и так далее, могли приехать в город Бийск, продать это все, купить валенки, тулупчик, ситцу и других мелочей и спокойно зимовать у себя в деревеньке. А сейчас в деревеньке у мужиков нет ни работы, ни земли. Все отобрали, отдавать не собираются. В скобках. Даже при нашем капитализме. Вот и вымирают деревеньки алтайские. Ни денег. А аппендицит от продуктов цивилизации с удобрениями до дымка от заводской трубы. МР Джуша. Какие признаки капитализма вы у нас видите? Вопрос тема. Первое. Частная собственность. В скобках уже достаточный признак. Второе. Повсеместно насаждаемая идеология индивидуализма и потребительства. Многоточие. В скобках. Человек человеку волк. Раздави ближнего и будешь жить хорошо. Нет бумера в кавычках, значит ты лох. И отстой в кавычках. Не смог приспособиться, ты узер и так далее. Третье. Ущемление социальных прав и свобод. В скобках, от права на труд до образования и здравоохранения. Четвертое. Очернение собственной истории. В скобках, совок-говно, коммунизм равно фашизм, Власов-герой, убийство царской семьи-страшнейшее преступление советского режима и т.д. Вы правы, никто из нынешних воротил не заработал свой капитал. Они его украли у собственного народа. Многоточие. Единицам особо приближенных дали права и возможности обогащаться, дабы создать прослойку, кровно заинтересованную в невозможности возврата к совку, в кавычках многоточие. Было сделано все, чтобы широкие массы не могли участвовать в этапе первоначального накопления капитала, замораживания вкладов, обманная приватизация, в скобках многоточие. Так что живем мы с вами при самом настоящем капитализме, в скобках на этапе, когда напахавшие бабла бандюганы немного состарились и начали переходить от уголовщины к экономике, то есть легализовывать свои капиталы и трансформироваться в успешных бизнесменов. Но честный бизнес не дает тех прибылей, к которым они привыкли, и они, как скорпионы в банке, жалят друг друга, чтобы переделить сферы влияния. Многоточие. Своими социальными гарантиями западный, европейский и американский, в скобках капитализм, в большей степени обязан как раз совку, многоточие. Испуганные угрозой мировой революции, буржуи решили таки делиться с народом, чтобы не потерять все, многоточие. Нашим же теперь бояться нечего, многоточие. Интересно, что именно при коммунистах нам удалось отстоять Катунь, в скобках закрыть строительство Катунской ГЭС. Сейчас подобное практически нереально, в скобках уверен, что дорогу через Химкинский лес все равно построят, многоточие. Далее Кэтган. Тема, цитата, интересно, что именно при коммунистах нам удалось отстоять Катунь, закрыть строительство Катунской ГЭС, многоточие в скобках, тема. Вы себя не причисляете к тем, кому удалось отстоять Катунь. Маму всю жизнь за это преследовали и уволили из института. Да и сейчас никто не предлагает напечатать «Катунский дневник» по понедельникам, рассказывающий об этих событиях. Печатают пишущего про педерастов Лимонова, Шаргунова, заключающего пари о снятии мэра Лужкова. А вот сейчас на главной странице висит фотограф Олешковский с одной фотографией и с рассказом о том, как его кто-то облажил матом. echo.msk.ru/blog/alesh.ru/714803-echo. Но никто никогда не сообщит мне, почему рассказ о Святой Земле и о ските Иоанна Богослова провисел чуть более часа на эхе, а на главной моих блогов никогда не было. И тоже мне никто никогда не скажет, почему. Вопрос. Незаконное убийство царской семьи – это действительно страшнейшее преступление советского режима, хотя и не единственное. Частной собственности в России нет, это обман. Приватизированные квартиры – вопрос. За них существует такая плата, цену за которую вам никто никогда не объяснит. Никто никогда не написал и про велфер, а это главное завоевание капитализма. Наш парламент, похоже, никогда не собирается заниматься этой проблемой. Почему? Вопрос. Далее. echo.msk.ru/blog/alesh.ru/714803-echo. Название. Митя Олешковский, фотограф СССР. Вопрос. 01.10.2010. Время 11.40. Цитата. 2010. Московская область. Впервые в своей жизни сегодня я встретил детей лет 12, которые не знали, что такое Советский Союз. Играли они между бюстом Ленина и серпом с молотом на площади одного из подмосковных сел. Удивительно, как такое возможно? Вопрос. Чему их учат в школах? Вопрос. О чем думают их родители? Вопрос. Причем материться эти детишки уже умеют? Восклицательный знак. Обложили меня матом за то, что я их снимал. Восклицательный знак, двоеточие скобки. Оригинал. Конец цитат. Конец цитаты. Конец блога. Оригинал. Теги. РФ, дети, СССР, общество, мнение, коммент, 65. Активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 4278. Комментировать. Далее. Комментарий. Кэтган. Одна фотография и главное место. Вопрос. А сколько вы провисите? Вопрос. Тема. Объясните, то есть проясните, как вам удалось с одной фотографией сразу пробраться на главную страницу «Эхо». Вопрос. А вот с блогом про Святую Землю и скит Иоанна Богослова в России на Алтае, написавшего «Апокалипсис», этого не получилось. Жду ответа. Надеюсь, что, как мужчина, сможете сказать правду. Ни Венедиктов, ни Гонопольский, ни Шаргунов ответить и прояснить ситуацию не могут. Чем им так не угоден Иоанн Богослов и его скит на Алтае? echo.msk.ru/blog/cat_gan/713071-echo. Даже троллей и тех совесть пробила. Молчат. Святые живут вечно. Далее Олешру. Я ничего для этого не делал. Кэтган. Тема. Верю, охотно верю. Многоточие. Но вот главный фотограф «Эхо» Варламов попал сегодня тоже неожиданно, в кавычках, в свежие, в кавычках. Что же такое сегодня творится на «Эхе»? Вопрос. А может, Варламов сам попросился? Вопрос. К народу поближе? Вопрос.